Город пробуждался под натиском разноязыкой трели будильников. Оркестр дневных звуков настраивал свои инструменты. Двери подъездов одиночными резкими выстрелами разминали затекшие пружины. Им вторили глухими хлопками дверцы машин. Поспешная дробь каблучков сменялась монотонным кряхтением прогреваемых двигателей. Литавры, дремавшие под видом мусорных бачков, оживали в руках дворничихи, исполнявшей вдруг пронзительную арию «Маня! Метлу возьми!». В этот утренний час Валера, поковырявшись в замке, вступил в лоно квартиры номер 27, в которой он жил с женой Анной и двумя детьми, деля кров и счет за коммунальные услуги с еще четырьмя ответственными квартиросъемщиками. Валера не был суетлив и не торопился сорвать крупный банк, поэтому в 30 с небольшим он неспешно разматывал клубок житейских премудростей, стараясь отыскать нить своей жизни. Он учился на заочном в Институте культуры и работал в котельной сутки через трое. Отбывая трудовую повинность в котельной, Валера попутно изготавливал рамы и подрамники, которые пользовались большим спросом в связи с выходом художественного андеграунда из подполья на коммерческие просторы улиц и скверов. Валера вернулся с очередного дежурства, и впереди его ожидали крепкий сон и трое суток свободных от госслужбы. Было около 7 утра, когда он вошел с черного входа в квартиру и оказался в маленьком тесном предбаннике, из которого можно было попасть в ванную, в туалет, на кухню и в длинный широкий коридор, именуемый демократически настроенной частью жильцов взлетно-посадочной полосой. По обеим сторонам от взлетно-посадочной располагались комнаты, а в другом ее конце была прихожая и парадный вход. Квартира номер 27 к этому моменту еще не включилась в общегородское движение за пробуждение, оставаясь оплотом тишины и темноты. Пройдя мимо туалета и ванной, Валера собирался повернуть налево и вступить на взлетно-посадочную. Но что-то необычное привлекло его внимание на пороге кухни. Робкий утренний свет уже достаточно освещал кухню, чтобы уловить очертания человека, лежащего на полу прямо у входа. Валера не сразу нащупал выключатель, а когда наконец зажегся свет, теплившееся в душе сомнение оказалось развеяно. У его ног лежал молодой мужчина. Подмятая где-то за спиной рука, нелепо раскинутые ноги и лужица крови возле свернутой на бок головы не оставляли надежд на то, что он жив. Тем не менее, в первом порыве Валера нагнулся, но тотчас выпрямился. «Надо позвать соседей», — подсказал голос разума. Ситуация была нестандартной и требовала каких-то действий. С одной стороны, что может быть трагичнее смерти и что может быть неожиданное, чем однажды утром обнаружить на полу, пусть и коммунальной, но все же частично своей кухни, труп постороннего мужчины? Исходя из этого, вполне уместно было бы тут же заорать благим матом на всю квартиру, созывая соседей. Но, с другой стороны, Валера был мужчиной в расцвете сил. Труп лежал себе тихо, мирно, и никакой надобности орать вроде бы не было. Руководствуясь этими соображениями, вихрами, пронесшимися в голове, Валера решительным шагом вступил на взлетно-посадочную и громко и настойчиво забарабанил в ближайшую дверь. «Борис! Лариса!» И с некоторым запозданием «Петровна!» Борис Игнатьевич и Лариса Петровна, состоявшие в законном браке уже 5 лет, для обоих это была вторая попытка создания семейного очага, занимали самую большую в квартире 40-метровую комнату. Они сделали из нее 2, поставив перегородку, и получили приличную гостиную и уютную спальню. Из недр спальни, преодолев на своем пути многочисленные препятствия, в том числе дубовую дверь, донесся слабый ответ: «Что случилось?» «Выйдите на минутку, случилось ЧП!» Валера шагал дальше. По дороге стукнул в свою дверь. «Аня, выйди!» Следующая была комната Михаила Семеновича. Он моментально открыл, лишь только Валера начал стучать, будто ждал этого момента, притаившись за дверью. «Михаил Семенович, на кухне труп!» «Что? Что?» переспросил тот, не прекращая делать гимнастические движения руками. Минуту назад, оборвав звон будильника на первой музыкальной фразе, Михаил Семенович, как обычно бодро, несмотря на свои 52 года, брюшко, отечность и плешивость, сунув ноги в шлепанцы, принялся за утреннюю гимнастику. За этим его и застал стук в дверь. «На кухне труп!» – повторил Валера. «Разбудите Аполлоновну!» Сам он уже стучал в следующую дверь. «Игорь, подъем!» Через несколько минут население квартиры застыло в дверях кухни, молча уставившись на неизвестно как очутившийся там труп незнакомого мужчины. Протиснувшись между растерявшимися взрослыми и оказавшись в первом ряду, пятилетний Миша, сын Валеры, нарушил молчание. «Мам! Мам! А чё он тут разлёгся?» «А ты как здесь очутился?» – опомнилась Анна и, схватив сына за руку, потащила обратно в комнату. Из коридора доносился Мишкин голос. «Мам! А он мёртвый, да? Мам! Он совсем мёртвый! За правду или понарошку? Скажи!» В это время разбуженная раньше обычного Глафира Аполлинарьевна, старушка неопределенного возраста за глаза, именуемая Аполлоновной, добралась до места всеобщего сбора и протиснулась в брешь в соседских рядах. «Господи, спаси и помилуй!» – пробормотала она и, мелко крестясь, направилась в уборную. После этого все вдруг загомонили разом. «Кто это? А он действительно мертв? Откуда он здесь взялся?» Первую конструктивную мысль высказал Валера. «Надо позвонить в милицию». «Да, конечно, и в скорую», – развил идею Борис Игнатьевич. «Может, он все-таки жив? Надо что-то сделать, надо пощупать пульс», – срывающимся голосом предложила Лариса. «Ну, что же вы?» Но мужчины все как-то дружно, не сговариваясь, направились к телефону. Поначалу чувство мужской солидарности увлекло и Игоря в сторону телефона, но, поняв свою ненужность там, он повернул обратно, к месту происшествия. Игорь, 15-летний отрок, не имел в квартире номер 27 ни постоянной, ни временной прописки, но жил в ней уже больше года и признавался жильцами полноправным членом коммунального коллектива. Родители Игорька уже второй год загорали под болтающимся прямо над головой ежедневным африканским солнцем. Уезжая работать по контракту в Дружественную Республику, они сдали Игорёшу на воспитание бабушки, бывшей балерине, а ныне садоводу-любителю. По первоначальному проекту родителей бабушка с дедушкой должны были переехать жить в их двухкомнатную квартиру на Индустриальном. Но бабуля, сохранив к 70 годам своенравный характер, наотрез отказалась переезжать куда бы то ни было, а тем более в безликий, блочно-бетонный продукт решения жилищной проблемы из своей комнаты в центре, в которой она прожила всю сознательную жизнь. А вот Игоря к себе они могут взять. Это пожалуйста. Отгородят ему ширмой. Не шкафом, как это теперь принято делать, за неимением лучшего, а самой настоящей, раздвижной, шестистворчатой ширмой довоенного образца. Слабые попытки апеллировать к бабушкиной сознательности, ссылаясь на то, что Игорёша учится в школе, были отвергнуты, как необоснованные. «Чай не в Царкосельском лицее учится, а в обычной советской школе, коих однообразно средних в каждом районе хоть отбавляй. В каждом таком учебном заведении одинаковые, вплоть до манеры одеваться, учителя дают одинаково ненужные знания по одной и той же утвержденной программе». Родителям пришлось капитулировать, приняв все условия, так как времени искать какие-то компромиссные решения у них не было. Они всегда все делали в последний момент. Родители улетели, предоставив Игорю самому решать вопрос о школе. Поначалу Игорь вообще не хотел переезжать, потому что перспектива пожить одному была в его возрасте весьма заманчивой. Но с бабулей было трудно спорить и пришлось подчиниться. А вскоре ему и самому понравилось жить в центре, в шумной многолюдной квартире. Кроме того, у бабули была замечательная библиотека. А свободу его они с дедом почти не стесняли, потому что с мая по ноябрь безвылазно жили на даче, любовно ведя там свое садово-огородное хозяйство. Да и зимой их частенько влекло на природу. Родители, которых Игорь после отъезда называл не иначе, как «мои африканские предки», регулярно два раза в месяц присылали объемистые письма, обязательно содержащие «Fatherpad» и «Motherpad». Относительно сообщавшихся фактов обе части во многом совпадали, но эмоциональная окраска изложения была совершенно различная. Со скептической иронией в «Fatherpad» и с экзальтацией в «Motherpad» письма несли информацию о климатических, этнических, культурных, исторических и географических особенностях дружественной африканской страны. Каждое письмо, помимо вопросов «Как дела? А как учеба? Хорошо ли ты ешь?» Это в «Motherpad». «Не забываешь ли ты сдувать пыль с гантелей?» «Прошло ли языческое поклонение Семенону?» Это в «Fatherpad». Обязательно содержал вопрос «Что тебе прислать?» И Игорь писал, что неплохо бы плеер или хотя бы десяток кассет, а также последний диск Deep Purple и кроссовки фирмы Nike. Через пару месяцев пришло извещение на посылку. Игорь еле дотащил до дома ящик с иностранными штемпелями. Протяжно скрипнув под нажимом отвертки, ларчик отворился. Вес посылки создавали аккуратно переложенные поролоном образцы пород. На каждом камне красовался маленький кружочек с номером. Помимо булыжников, Игорь обнаружил дудку, состоящую из двух тростниковых трубок с дырками, продетых через скорлупу кокосового ореха. Поверхность ореха была украшена мелкими разноцветными камешками. Сопровождающая записка содержала подробное описание каждого экспоната. Родители Игоря были геологами. И некоторые пояснения, относившиеся к дудке. Дудка была не столько музыкальным инструментом, сколько предметом культа. С ее помощью представители дикого африканского племени изгоняли злого духа, несущего засуху, и вызывали дождь. Все попытки Игоря извлечь из дудки какой-нибудь звук окончились ничем. Не только ни одна нота не вырвалась из чрева кокосового ореха, но и свист застревал где-то в тростниковых трубках. Промучившись с дудкой полдня, Игорь решил воспринять ее как декоративное украшение и повесил на стену над кроватью. К вечеру, однако же, пошел дождь, что, впрочем, совсем не удивительно для Ленинграда в конце октября. Кроме этой экзотики, Игорь, к своему удивлению, нашел в ящике также темно-синюю майку с номером 66, хотя в сопроводительной записке об этом ничего не говорилось. Видимо, упоминать о ней родители посчитали ниже своего достоинства, но, будучи демократами и не отрицая возможности плюрализма мнений насчет того, что нужно присылать из-за границы в Союз, они вложили в посылку эту майку. Нисколько не огорчившись и не удивившись столь точному совпадению его заказа с содержанием посылки, Игорь все же еще раз попытался направить мысли предков в русло своих нужд, тем более, что продолжавшие регулярно поступать письма по-прежнему содержали вопрос «что прислать?». Деликатно напомнив о кассетах, Игорь также намекнул, что весь цивилизованный мир сейчас слушает «Нью-Джерси Бон Джови» и что электронные часы-штамповка там у них стоят, наверное, дешевле билета на автобус. Но следующая посылка оказалась такая же тяжелая, как и первая, что явно указывало на ее нетряпичный характер содержимого. И тем не менее, когда Игорь вскрыл посылку, то сверху оказалась панамка в стиле сафари, которая отправилась соседствовать к майке в ожидании лета. Создавалось впечатление, что родичи уже подзабыли климатические особенности Ленинграда. Под панамой скрывался какой-то деревянный божок, предмет языческого поклонения новых друзей предков и огромная сахарская роза, которая и делала эту посылку тяжелой. О том, что этот светло-коричневый камень, испещренный замысловатой сетью разломов, впадин и плоских выступов, топорчившихся с разных сторон и напоминающих лепестки, называется сахарской розой, Игорь узнал из сопроводительных записок, которые были две – в фаза-варианте и в мата-варианте. Так называемые сахарские или песчаные розы, экземпляр которой мы тебе посылаем, это одна из форм поверхностных кор, широко распространенных в сахарских регах. Это песчаники, цементированные гипсом или известью. Местные жители называют их деп-деп. Эти розы выросли из-за того, что начинающая просачиваться сквозь песок дождевая вода возвращается на поверхность благодаря капиллярности и отлагает растворенные в ней соли, В настоящее время аридность Сахары позволяет только не разрушать эту оранжерею. Процесс же образования поверхностных кор завершился тысячелетия назад. Сообщалось в Фатопад. Эти причудливые кристаллы гипса, выросшие на песке, в который раз доказывают, что природа неудержимо стремится к красоте. Даже скупая на разнообразие Сахара, и та вырастила эти чудесные цветы. Местами они целыми клумбами выходят на поверхность, но большая часть укрыта аллювиальными отложениями или иоловыми песками, или мергелем. Делилась своими впечатлениями Маман. После этого Игорь уже не писал в письмах, что прислать, но с не меньшим удовольствием отправлялся каждый раз за очередной посылкой. Родители продолжали их присылать, наполняя на свой геолога романтический вкус. Летом после года работы в Африке должны были приехать домой в отпуск, но они решили провести его на Средиземноморье, на сэкономленные валютные средства. В сентябре пришла посылка с дарами моря и бывшими обитателями дна. Среди многочисленных даров природы оказалось и изделие рук человеческих. На сей раз дымчатые итальянские очки. С момента прихода этой посылки прошло не больше месяца, до того злополучного утра, когда в квартире номер 27 был обнаружен труп. Борис Игнатьевич, стараясь за казенностью фраз скрыть волнение, объяснялся по телефону с дежурным милиционером. Валера стоял рядом, и Борис Игнатьевич после каждой произнесенной фразы смотрел ему в глаза, призывая разделить с ним бремя ответственности. Михаил Семенович, вроде как оставшийся на вторых ролях, потоптался за спиной у Валеры, а потом потихонечку двинулся в сторону своей комнаты. Игорь решил вернуться на кухню, где в результате один на один с трупом осталась Лариса, жена Бориса Игнатьевича. Привлекательная 35-летняя женщина, сумевшая сохранить стройность и женственность благодаря тому, что вела по советским меркам более или менее обеспеченную и спокойную жизнь. Большие карие глаза на узком лице создавали иллюзию еще большей их величины. И пшеничные волосы, которые в любой ситуации оказывались умело и со вкусом убранные, придавали ей то очарование, которое способно увлечь мужчину хоть на край света или пропасти. Подходя к кухне, Игорь успел заметить, что Лариса резко выпрямилась до неестественной прямоты, будто пытаясь подчеркнуть, что она не только не наклонялась над трупом, но и что вообще спина ее не способна гнуться. Правая рука ее при этом, быстро шмыгнув в карман халата, затаилась там, не рискуя пошевелить пальцем. Лариса сделала несколько нарочительно медленных деревянных шагов вглубь кухни, сохраняя парализованность тела. Только очутившись на приличном расстоянии от трупа, она начала оттаивать, не вынимая, однако, правую руку из кармана. Зачем-то деловито ощупав левой рукой подвешенную для просушки петрушку и, будто вспомнив, воскликнула: «Какое ужасное утро!» «Утро тут ни при чем!» назидательно произнес появившийся в дверях Михаил Семенович. «Все темные дела совершаются ночью, а утро, оно как весна, обнажающая подстаявшим снегом накопившиеся за зиму нечистоты». Кажется, весьма довольный своим сравнением и бросая недвусмысленный на Ларису взгляд, явно намекающий на то, что такая женщина и есть само воплощение дьявола, по вине которой совершаются по ночам все преступления, Михаил Семенович, придерживая одной рукой полы халата, пробирался мимо трупа, высоко поднимая колени и опуская ногу на носок, будто пол был вокруг унавожен, и он с трудом находил пятачок чистого пространства. Тапочки без задников каждый раз, когда он опускал ногу на носок, вначале на мгновение зависали, а потом, оторвавшись от пятки, шумно шлепались об пол всей подошвой, оправдывая свое название «шлепанцы». «Господи, вы еще можете думать о еде!» Сделав театральный жест свободной рукой, воскликнула Лариса. Михаил Семенович нес на вытянутой руке две обледенелые сосиски. «Мне, милочка, в отличие от вас, на работу надо идти, независимо от всяких катаклизмов!» Уже в спину быстро удалявшейся Ларисе парировал Михаил Семенович. Придя в комнату, Лариса окинула ее взглядом, соображая, куда спрятать то, что лежало в халате, жгло бедро и приковывало правую руку к карману. Ее взгляд блуждал по обстановке, в создании которой она вложила немало сил, времени и денег мужа, пытаясь соединить на 30 квадратных метрах аристократизм салона с домашним уютом. Хлопотно это было дело в условиях развитого социализма. Соотнести обивку мебели и цвет обоев, даже элементарно расставить все необходимые предметы и сохранить ощущение пространства, учесть нюансы дневного и электрического освещения. Но Лариса занималась этим самозабвенно и с любовью. И по праву гордилась результатом. Сейчас комната показалась ей такой неуютной и незащищенной, прямо как лобное место. Ничего не укроешь. Куда вертелось в голове? Между книг, в шкаф с бельем. И тут же всплывали картинки обыска, беспорядки, разбросанные по полу книги, вывороченные ящики, грудами сваленное белье, вспоротая обивка. «Ларочка, скажи, что ты думаешь по поводу этого всего?» – подал голос из-за перегородки муж. После звонков в скорую и милицию мужчины разбрелись по своим комнатам. «Ну что я могу думать? То же, что и все, ничего, просто ужас какой-то!» – нервно рассказывая по комнате, ответила Лариса. «Вот, стоило уехать в командировку, и на тебе, приезжаешь, а тут покойник. Спасибо, удружили!» Скрипнула кровать. Лариса вздрогнула и представила себе картину за перегородкой. Боров, в зависимости от ситуации, Лариса именовала мужа либо Бориком, иногда Бобриком, или Боровым. В свои 45 он был, прям скажем, грузноват. Боров сейчас лежал на краю их алькова, подложив руки под голову и свесив одну ногу на пол, всем своим видом говоря, что прилег на минуточку, чтобы немного подумать о чем-то важном. Но на деле в этой позе он вскоре засыпал, слегка посапывая приоткрытым ртом. Лариса еще искала глазами потаенное место в комнате, но уже приходила к выводу, что самое надежное, пожалуй, будет оставить это пока что в кармане халата. Только немного смущала и волновала картина, которую рисовала разыгравшееся воображение. Ее обыскивает Олег Янковский в форме эсэсовца, и почему-то основное внимание уделяет ее груди, которая взволнованно напрягается под халатиком, уже не способным сдерживать натиск нетерпеливых пальцев с одной стороны и трепещущей плоти с другой. Но она, как настоящая подпольщица, сжав зубы, мужественно терпит эту пытку и сдерживается, чтобы не броситься на шею Янковскому. В этом воображаемом эпизоде эсэсовец так и не полез к ней в карман, и это окончательно убедило Ларису в том, что это и есть самое надежное место. Однако ей лучше на всякий случай переодеться, тем более что милиция прибудет с минуты на минуту. И, пожалуй, неприлично будет встречать ее в халате, к тому же весьма пикантно. Ну, не с минуты на минуту, но милиция все же приехала. Правда, чуть раньше прибыла скорая. Врач, которого успели перехватить перед самым окончанием дежурства, беззлобно чертыхался. «Вы что, с ума тут посходили разом? Вы бы еще священника вызвали. В самый раз. Ну, артисты. За версту видно, что клиент уже давно во врата рая стучится, а вы скорую вызываете». Небольшого роста белобрысый старший сержант и здоровенный амбал-ефрейтор из дежурного наряда тоже только зря наследили в коридоре. Придя на кухню, сержант постоял в раздумье над трупом, потом сдвинул фуражку на затылок и уже собирался нагнуться, видимо, чтобы удостовериться в летальном исходе. Но в этот момент врач скорой, задержавшийся в связи с естественной надобностью, вышел из туалета. «Да ты че, сержант, не видишь, что жмурик? Лучше не трогай, только наследишь зря. От начальства по шапке получишь». Сержант выпрямился и для поддержания своего авторитета спросил: «Кто обнаружил труп?» «Я», – отозвался Валера. Сержант не знал, зачем он задал этот вопрос, поэтому сказал: «Хорошо, попрошу всех пока никуда из квартиры не выходить». И, надвинув на лоб фуражку, добавил: «Где тут у вас телефон?» «Как не выходить? Мне на работу нужно. Я и так уже опаздываю», – сполошился Михаил Семенович. «Шеф, ну я-то поехал. У меня дежурство уже полчаса как отзвонило. Водила, если еще меня дожидается, то уже наверняка попомнил всех моих праотцов добрым словом. Мы тут вообще по ошибке». Сержант решил, что лучше ничего не отвечать, сообразив, что вряд ли сумеет удержать здесь врача, только авторитет потеряет, если вступит в пререкание. Поэтому он молча последовал за Валерой к телефону. Вызвав опергруппу и ожидая ее приезда, сержант прошелся 3 раза из конца в конец взлетно-посадочной, попеременно то сдвигая фуражку на затылок, то надвигая на лоб. Дело было не по его чину, и, ощущая отсутствие власти в данной ситуации, он томился. Поэтому, завершив 3-й вираж на взлетно-посадочной, он оставил в коридоре ефрейтора, а сам отправился вниз к машине, чтобы узнать, нет ли еще вызовов. Амбал-ефрейтор безучастно стоял в прихожей, рассматривая узоры на обоях. Работа закипела только с приездом опергруппы. В квартире засновали какие-то люди, одни приходили, другие уходили. С фотоаппаратами, с рулетками они мелькали туда-сюда и чувствовали себя как дома. Обитатели квартиры, наоборот, во всей этой кутерьме оказывались помехой, вроде Мишкиного велосипеда, торчавшего в прихожей. Они всякий раз сторонились к стеночке, когда какой-нибудь оперативник с деловым видом шел на разгон по взлетно-посадочной, утрачивая ощущение хозяев, и начинали поглядывать друг на друга, как на потенциальных преступников. Квартира номер 27, по ежедневным оценкам-пересудам бабулек, устроивших на скамейке у подъезда свой клуб по интересам, числилась благополучной, без смутьянов и баламутов. Это не означает, конечно, что ее жильцам бабульки не перемывают косточки. Еще как! Тем более, что Аполлоновна – активный член у подъездного клуба. Но в пересудах они проходили по бытовым провинностям, без криминального подтекста. Не то что 18-я со 2-го этажа. Там один Кольк-фужер чего стоит. Он и сидел уже, и участковый к ним частенько наведывается. А все едино. Как очередная попойка, то житья нет, без драки не обходится. Хорошо еще, если без поножовщины. Там бы покойник на кухне никого не удивил. В первый момент Игорь и все остальные жильцы квартиры отнеслись к трупу как к чему-то не имеющему к ним никакого отношения. Ну, бывает, ошибаются люди квартиры, вот ты покойник перепутал. Но когда элементарная логика потихоньку вытеснила эмоции, стало ясно, что тут кроется какая-то тайна, и разгадка ее, видимо, находится в недрах квартиры номер 27. Осознав это, Игорь почувствовал, как в нем пробуждаются все известные ему по детективной литературе сыщики. Буквально разрываясь на части, он пытался не упустить ни на минуту из виду ни одного из членов опергруппы, чтобы вся информация, собираемая ими, стала и его достоянием. Но уследить за всеми не было возможности. Слишком много их было. Тут и фотограф, и эксперт-химик. Его Игорь опознал по чемоданчику и по характерному запаху кабинета химии. И, видимо, врач, и еще масса народу. Игорь решил, чтобы не бегать за каждым оперативником, он определит, кто тут главный, и будет наблюдать за ним. По стереотипу, выработанному советскими детективами, следователь, которому поручено дело, должен был угадываться по тем четким и разумным приказам, которые он раздает подчиненным, сам пребывая в раздумьях о мотивах преступления. Подчиненные, в свою очередь, жадно ловя каждую высказанную и невысказанную вслух мысль любимого начальника, немедленно бросаются выполнять приказания и всегда успешно справляются с любым заданием. Пусть бы даже требовалось отыскать машину по одной цифре в номерном знаке или подозреваемого по оторванной пуговице. Тем временем шеф в ожидании информации от разлетевшихся по его приказаниям подчиненных курит сигарету за сигаретой. Курение – это его единственный недостаток, так необходимый для достоверности образа. И осеняется время от времени гениальными догадками. По закону жанра должен быть еще молоденький лейтенант. Хороший парень, но в силу неопытности и поспешности, допускающий на первых порах серьезные просчеты. но зато в конце, рискуя жизнью, именно он задерживает преступника в неравной схватке один на один. Для создания дополнительного конфликта полковник, непосредственный начальник следователя, руководствуясь опасным в таком деле соображением, скорее раскрыть преступление, готов пустить группу по ложному следу, невольно становясь пособником истинных преступников. Следователь отстаивает свою точку зрения, рискуя карьерой, и в этом конфликте в решающий момент ему помогает мудрый, убеленный сединами генерал. Единственной деталью, оказавшейся достоверной в советских детективных фильмах, было то, что оперативники работали в штатском, а в остальном, хоть и несколько сумбурно, но каждый делал свое дело без чьих-то указаний. Шефа раскусить не удалось. Ручейки информации не стекались в одно место, по крайней мере, на этом этапе следствия. И Игорю приходилось таки разрываться на части. Ему помогало то, что дело двигалось гораздо медленнее, чем это показывалось в фильмах. Приноровившись, Игорь успевал оказываться в нужный момент как раз в самом интересном месте. К 12 часам труп увезли, жильцов опросили, и опергруппа уехала, попросив по возможности из города не уезжать. «Вот, натоптали окаянные!» — проворчала Аполлоновна, проверяя, хорошо ли захлопнулась дверь за оперативниками. «Михаил Семенович, кажется, в эту неделю ваша очередь по местам общего пользования!» Вкрадчиво проговорила она, проходившему по коридору уже в костюме и с портфелем предводителю квартиросъемщиков. Так Игорь окрестил Михаила Семеновича Кузенкова за то, что тот добровольно принял на себя почетные обязанности по составлению графика дежурств по квартире и снятию показаний счетчика электричества. «Лучше вас знаю, что моя уважаемая Глафира Аполлинарьевна», отвечал составитель графика. «В субботу, как всегда, все будет блестеть, а сейчас разве не видите, на работу спешу. И так полдня с этим делом потерял. И все в счет отгулов. А вообще-то мероприятие, так сказать, нынче внеплановое. Хорошо бы силами пенсионеров, учащейся молодежи и тунеядцев субботничек организовать по ликвидации последствий». Произнося слово «тунеядцы», он выразительно посмотрел на дверь Ларисиной комнаты. Будто поддавшись гипнозу, дверь открылась, и на пороге появился Борис Игнатьевич, тоже в костюме с дипломатом в руке, деловито поглядывая на часы сейка. Костюм его выгодно отличался от польского десятилетней давности костюма Кузенкова. На тучном теле Бориса Игнатьевича ладно сидела новенькая финская тройка. Благодаря бабе Глаше, задержавшей Михаила Семеновича, Борис Игнатьевич Переверзев опередил своего конкурента по желанию сходить кое-куда на дорожку. Кузенков и Переверзев оба были советскими служащими. Но, как красноречиво свидетельствовали их костюмы, служить Советскому Союзу можно очень по-разному. Маленький инцидент с туалетом еще раз доказал постоянство фортуны в своих пристрастиях. Завершив дела домашние, Переверзев и Кузенков отправились на службу. Один на трамвае, другой в «Жигулях». Валера затаился в своей комнате. Видимо, залег спать после дежурства. Его жена Анна еще до ухода оперативников отвела детей в сад, а затем, дав показания, и сама ушла на работу. Аполлоновна поскреблась в Ларисину дверь. «Ларочка, я сейчас уйду на часок, а с грязью потом разберемся, когда вернусь, ладно?» Старуне явно не терпелось поскорее отправиться в свой клуб, где уже наверняка собрались его завсегдаты, гадая, кому же это приезжало сегодня утром столько машин с официальной раскраской. Да, сегодня и будет о чем порассказать соседушкам. Не то, что обычно. Ее выступления ограничивались лишь сводками о том, кто из мужчин промахнулся мимо унитаза, да у кого суп выкипел. «Ладно, баб Глаша, идите, я сама справлюсь», неожиданно миролюбиво ответила Лариса. «Но не управишься, так я подмогу, когда вернусь». Мелко семеня к своей комнате пробормотала сраженная таким альтруизмом старуня. Игоря распирало начать собственное расследование. Но в одиночку это было не так интересно. Нужен был компаньон, Ватсон, с которым можно было бы делиться своими мыслями и догадками. Конечно, он сразу подумал о Курочкине. И пошел звонить ему. Но тот был, видимо, в школе. Весь прошлый учебный год Игорь ездил отсюда из центра в свою старую школу индустриальную. Но за год ему это изрядно поднадоело. Поэтому, закончив 8 класс, он весной забрал документы, тем более, что многие одноклассники тоже разбежались, кто в физмат школы, кто в училище. Естественно, что летом Игорю было как-то не до того, чтобы думать о том, где он продолжит свое образование. Но сейчас уже начался октябрь, а он все еще не решил, куда пойти учиться. То ли в 10 класс. С этого года школы стали 11-летками, и нумерация сдвинулась на единицу, поэтому поучиться в 9 классе Игорь не мог при всем желании. То вдруг думал пойти обучаться на краснодеревщика. В общем-то, он понимал, что кончается его вольная жизнь. Вернуться с дачи дед с бабулей придется куда-нибудь устраиваться. «Но к чему торопиться?» – рассуждал. «Школа никуда не денется». Леха Курочкин был его стародавним другом. Они учились в одном классе и жили в одном подъезде до тех пор, пока родителям Игоря не вздумалось поехать в Африку. Но и теперь, когда друзей разделяло полгорода, они встречались довольно часто. Игорь нырнул в кресло-качалку и начал выстукивать ногтями на зубах трудноуловимую мелодию, одновременно пытаясь проанализировать утреннее происшествие. Итак, начнем с фактов. Факты, только факты и ничего кроме фактов. Чертовски, однако, не хватает трубки. Нет, сигарета ни нафиг не годится. С друзьями курнуть сигаретку – это солидно. А так в одиночку дымить ни уму, ни сердцу. Задачка на одну трубку – это звучит. А задачка на одну пачку космоса – это уже полный бред. Врублю-ка я музычку, будем измерять степень трудности дела в кассетах. Загадка на одну кассету. Внимание, мотор. Ну, поехали. Что там у нас с фактами? Утром на кухне Валера обнаруживает труп молодого человека. Возраст не больше 25. Документов нет. Вообще содержимое карманов малоинтересное. Около 20 рублей. Ключ от французского замка. Единый проездной билет. Два презерватива. Расческа, скрепка, синий фломастер. Вроде больше ничего. Тут никаких зацепок. Едем дальше. Никто из квартиры его не знает. Предварительный осмотр показал, что смерть наступила именно там, на кухне. Скорее всего, после удара затылком об угол кухонного стола. Но чтобы человек так четко рухнул навзничь, ему кто-то должен был в этом помочь. Значит, была драка? Но, видимо, скоротечная, потому что никто из соседей ничего не слышал. Вообще слышимость в квартире плохая, стены дореволюционные, добротные. Не то, что в доме напротив. Там после капремонта и перепланировки соседи знают все подробности интимной жизни друг друга. Вот Аполлоновна-то, наверное, страдает. Пожалуй, все-таки грохот от падения был, будь здоров, в ближайших с кухней комнатах могли бы и услышать. А с другой стороны, я так сплю, что даже колоколов на Никольском не слышу. Валера утром вошел с черного хода. Опер, конечно, поинтересовался, почему не с парадного. Муфлон, если бы потрудился обследовать дом снаружи, то не задавал бы идиотских вопросов. Ясно, если человек идет со стороны театральной, то он не попрется в обход, а пойдет проходными дворами и выскочит как раз к черной лестнице. Вопрос в том, была ли дверь заперта на все обороты или только на защелку. Если убийца был пришлый, тогда она должна была быть после его ухода защелкнута только на защелку. Вот о чем надо было спрашивать Валеру. Ну что ж, пойду исправлять ошибку оперов. Валера! А? Можно? Кто там? Ты что ли, Гарри? Я. Че надо? Да так, дело небольшое, зайти-то можно. «Ну, заходи!» – без всякого энтузиазма пригласил Валера. Его семейство занимало две комнаты. Одна поменьше была отдана детям, в другой обитали Валера с Анной. Во внутреннем убранстве комнат царила невообразимая эклектика. Рядом со старинным шифоньером соседствовал ученический письменный стол образца соцреализма. В центре комнаты стоял круглый обеденный стол на гнутых ножках. Среди стульев, беспорядочно расставленных по комнате, не было двух одинаковых. Прямо у дверей стоял здоровенный Мишкин самосвал, а под столом, нелепо задрав лапы, валялся желтый медвежонок. Незримое присутствие детей ощущалось во всем. Валера в трениках лежал на диване. Его рельефный торс вызывал законное чувство здоровой зависти. «Ну, что скажешь, сосед?» «Да я так, Валера, если ты спишь, то я сейчас уйду. Слушай, мне только вот покоя не дает эта дверь. Ну, была она заперта или нет?» «Что? Какая дверь?» «С черного хода, когда ты утром домой возвращался». На некоторое время Валера оторопел, но, сообразив, в чем дело, разозлился. «Ах, тебе, деточка, в сыщики поиграть захотелось! Шерлок Холмс, хренов! Ты в детство впал или детективами объелся?» «Да я так просто». «Так просто в твоем возрасте можно только с девчонками баловаться. Ну, бездельник, лучше бы уж в школу, что ли, пошел на худой конец. А насчет двери заруби на своем конопатом носу, что она была заперта, на все обороты закрыта. А ты, наверное, подумал, что она настежь была распахнута, а убийцы разбегались, как тараканы? Что еще тебя просто так интересует?» «Да ладно, Валер, все, ухожу». «Отладно, черти дохнут. Давай, давай, топай, Пуаро недоделанный. Нам тут теперь и без тебя всю оставшуюся жизнь на чьи-то дурацкие вопросы отвечать придется». Игорь вернулся на исходную позицию, в кресло-качалку. И так ведь было ясно, что либо у убийцы был ключ, и он пришел вместе с убитым, либо кто-то из соседей врет. Но у кого он мог оказаться ключ от нашей квартиры? Кроме постоянных жильцов, есть у Аниной мамы, она приходит иногда посидеть с внуками. Есть ключ у Ларисиной дочки, Анжелики, кажется, 13 лет живет с бабушкой, Ларисиной мамой. Все, больше вроде ни у кого нет. Ну, предположим, кто-то потерял ключ. И что? Кто-то нашел, узнал адрес, пришли вдвоем. А может, их больше было. Одного убили, ничего не взяли и ушли, аккуратненько закрыв за собой дверь. Какой-то абсурд. Ладно, что мы имеем на соседей? Валера ночью работал, пришел утром и обнаружил труп. Боб был в командировке и тоже вернулся только утром. Операмон сказал, что вошел в квартиру примерно без 27 с главного входа и сразу прошел к себе, никуда не заходя, поэтому ничего не видел. Странно, конечно, что он к поезду даже не зашел в ванную, хотя, может, он умылся в поезде. А ведь если он бы пошел в ванную, то обязательно бы проходил мимо кухни и должен был бы заметить труп. Резко качнувшись назад, Игорь выбросил себя из кресла качалки и пошел в ванную. Ну, и что я надеялся здесь увидеть? Все как обычно. Мишкины клетчатые штаны, которые он умуртал клеем момент, его же рубашонки, Ксюхины колготки и прочая детская одежда сушится. Ну да. Вчера была среда, значит, Анин банный день. Вот она и настирала. Так, а вот Ларисина полочка. Мыло, паста, спейсадент, стаканчик для щеток с двумя щетками. В белом футляре, скорее всего, Ларисина. Она постоянно забывает ее в стаканчик сунуть. Вчера она вообще на краю ванной полдня провалялась. Выходит, в зеленом футляре Боба. Она здесь все время торчит. Значит, для командировок у нее другая щетка. Разумно, если часто ездишь в командировки. Игорь повертел в руках зеленый футляр. Потом открыл его и провел пальцем по топорчившимся пучкам синтетических волосиков. Они были влажными. Так, значит, Боб все-таки сегодня чистил зубы. Но когда же он это сделал? С того момента, как началась вся эта кутерьма, я все время вертелся в коридоре и на кухне. Что-то не припомню, чтобы Боб заходил в ванну. Это уже стрёмно. Может, он и убил мужика? Кстати, и Лариса явно что-то прятала утром в кармане халата. А если это была какая-то улика против мужа? Игорь вышел из ванной и направился в сторону своей комнаты. Его распирало от желания расследовать это дело дальше. У дубовой двери, мореной под цвет перезрелого граната, он невольно остановился. Сердце как-то ощутимо задергалось в груди, а ноги вдруг стали пустыми и невесомыми. Лариса в это время на кухне замывала следы преступления. Даже меня не позвала на помощь. Что-то это не очень на нее похоже. Такое бескорыстное рвение на общественной ниве. Скребнула подозрительная мыслишка. Тело, казалось, стало совсем невесомым, как у пупса. Душа то ли отлетела куда-то, то ли забилась глубоко в пятки и лишь с бешеной частотой гулко колотилась в пустой оболочке сердца. Легкая, как перо, рука, с трудом преодолевая невидимое сопротивление, взялась за ручку двери. И в тот же миг все тело налилось тяжестью, будто кто-то залил оболочку расплавленным металлом. С трудом управляя непослушным телом, Игорь осторожно открыл дверь. В этот же момент за перегородкой, отделявшей спальню от гостиной, раздался резкий царапающий звук, а затем частые мягкие шлепки. В дверном проеме показался Собчак. «Тихо, тихо, Собчак, свои!» – прошептал Игорь. Настороженность в глазах собаки исчезла, и она лишь из вежливости продолжала трусить навстречу Игорю. Ларисиного кокер-спаниеля на самом деле звали Артуром. Но с первого дня своего появления в этой квартире Игорь именовал его не иначе, как Собак. А затем, с ростом популярности депутата Собчака, кличку Собак как-то сама собой вклинилась буква «Ч». Осторожно прикрыв дверь и потрепав за ухом в качестве приветствия Собчака, Игорь незаметно для себя успокоился. Все метаморфозы, происходившие в его теле, разом прекратились, он снова мог подчиняться разуму, а не эмоциям. Игорь, естественно, не первый раз был в Ларисиных апартаментах. Она частенько звала его помочь с какой-нибудь ерундой. То у нее занавеска оборвалась, то розетка искрит, то кольцо за шкаф закатилось. А он никогда не отказывался. Вообще у Игоря был сговорчивый характер. И если поначалу жильцы отнеслись к его появлению в квартире настороженно, а кое-кто и неприязненно, и так, мол, тесно, а тут еще один претендент на места общего пользования объявился, то потом, проявив редкое единодушие, приняли его как законного соседа, ни разу не напоминая ему, что он не имеет здесь прописки. Даже когда он устроил коротыш, обесточив всю квартиру в тот самый момент, когда Андрей Миронов уже в третий раз произносил знаменитую фразу «Черт, побери!» из «Бессмертной комедии». Тогда, очутившись в полной темноте, все жильцы квартиры номер 27, наверное, с не меньшим чувством воспроизвели полюбившийся пароль. Но если бы в этой ситуации они дружно набросились на Игоря, напоминая ему о его птичьих правах, вряд ли их можно было бы упрекнуть. Анне он никогда не отказывал присмотреть за детьми. Бывало, Аполлоном назвала с просьбой. «Игорь, если вам не трудно, помогите из магазина дотащить сумки, а то я тут накупила воз и маленькую тележку». Даже Михаил Семенович нашел в лице Игоря себе партнера по шахматам. Игорь огляделся. Где искать? Если хотя бы знать, что искать, никаких мыслей. Кроме как пошарить в карманах халата, в котором утром была Лариса, не приходило в голову. Так а где же может быть халат? На виду нигде не валяется. Наверное, в шкафу, в том, старом, который в спальне. Стараясь ступать бесшумно, Игорь прошел за перегородку и открыл шкаф. Хороший все-таки пес Собчак. Даже мысли не допускает, что я могу делать что-то предосудительное. Спокойно так смотрит, как я тут хозяйничаю. А вот и тот самый халатик. Игорь сунул руку в карман. Внутри опять все сжалось, напряглось, и дрожь пробежала по телу. Он бы не смог ответить, что больше волновало его. То, что он лез в чужой карман, или то, что это был карман того самого Ларисиного халатика, который обычно провокационно приобнажал грудь и, вовсе не закрывая колени, плотно облегал бедра. Волнение успокоилось, когда пальцы Игоря наткнулись на какой-то острый предмет. Игорь поторопился извлечь штуковину из кармана, но она зацепилась за какую-то нитку и никак не хотела отцепляться. Наконец, поборов нетерпеливый зуд и справившись со зловредной ниткой, Игорь вытащил предполагаемую улику. Это оказалось всего-навсего Ларисина заколка для волос. От разочарования Игорь в первый момент даже забыл, что у халата есть еще один карман. Опомнившись, он уже без всякого трепета принялся его исследовать. Пальцы сразу же нащупали что-то твердое. Ухватив это твердое, Игорь аккуратненько, чтобы не вспугнуть удачу, вытащил из кармана маленькую книжицу. Новенькое удостоверение хрустнуло, когда Игорь раскрыл его. С фотографией размером 3×4 на него неестественно серьезно смотрел «Утренний покойник». Поборов эмоции, Игорь внимательно осмотрел картонные корочки в переплете. Это был обычный пропуск, выданный Каменскому Александру Анатольевичу, инженеру. Игорь сунул руку в карман еще раз, но там ничего больше не было. Зачем она это сделала? Чтобы милиция не узнала, кто покойник? Но рано или поздно это все равно выяснится. Вспомнились слова кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Твой приятель дуратек, что ли? Хочешь, чтобы я сам себе с пола сорок поднял?» На этом месте мысли Игоря были прерваны самым неожиданным образом. «Вот это да! Ну и денек сегодня! Не хватает нам только ограбления!» На пороге стояла Лариса. Судя по всему, она уже некоторое время наблюдала за Игорем. Но дверца шкафа должна была скрывать его действия от нее. «Ну и что ты здесь делаешь?» «Я, да ничего, просто зашел с Собчаком поиграть!» Спешно засовывая пропуск обратно в карман халата, выдал Игорь заранее заготовленный ответ. Не то чтобы он придумал его на случай, если вернется Лариса, о такой возможности он как-то вообще не подумал. А просто эта мысль непрошено пришла ему в голову как оправдание перед самим собой или неким высшим судьей в тот момент, когда он переступал порог Ларисиной комнаты. Наивное такое оправдание, но с совестью примеряло. И вот от неожиданности оно вырвалось наружу и прозвучало, своей нелепостью приглашая разговор в русло полного абсурда. «Поиграть, говоришь? С кем, с кем? С Собчаком? Ух ты, моя лапочка, захотел поиграть с собачкой маленький!» Во всей квартире к кличке Собчак отрицательно относились двое. Михаил Семенович, считавший это выпадом в адрес всеми уважаемого депутата, и Лариса, находящая это прозвище оскорбительным для ее благородного Артура. Почему, интересно, собак у нас называют иностранными именами? Гордо вышагивают на поводках Артуры, Джеки, Бетси, Ричи, Китти. При этом обиходными у нас именами типа Алексей, Дмитрий, Иван собак называть никому в голову не приходит. Я не говорю уже о позорных кличках Тузик, Шарик, Бобик, которыми вообще считается неприлично называть породистых собак. Забавно, что движет хозяевами при выборе имен для братьев своих меньших. Опасение, что когда будешь выгуливать своего четвероногого Ивана на призыв «Вань, Вань, Вань, ко мне!» начнут сбегаться совсем не те Иваны? Или боязнь обидеть соседа Ивана Сигизмундовича? Или давлеют видовые предрассудки? Мол, зверь не должен называться человеческим именем. Но тогда получается, что иностранцы приравниваются к разряду меньших братьев. Впрочем, не мудрено. Если 70 лет наших сограждан оберегали от общения с иностранцами, не менее надежно, чем решетка в зоопарке ограждает посетителей от животных. Возможно и так. А может, это наоборот пример низкопоклонства перед Западом? Да и перед Востоком тоже. Ведь и мухтары есть среди собак. Так или иначе, но Лариса не признавала для своего Артурика никакого другого имени. И Игорь в ее присутствии старался не употреблять кличку Собчак, но тут сорвалось с языка. «Ага, мы всегда с ним так играем. Я что-нибудь прячу, а он ищет», — продолжал Игорь нести околесицу. «А не кажется ли тебе, Гоша?» Может, в отместку за Собчака Лариса звала Игоря Гошей. Он не противился, хотя и не любил это имя. Гоша, драная галоша. «Что такие странные игры, особенно в такой день, могут показаться слишком подозрительными». Вот тут бы Игорю перехватить инициативу, да сказать, что в такой день не менее подозрительно хранить в кармане халата пропуск покойника. Но Лариса наступала на Игоря плавно, как Багира на охоте, парализуя безупречным набором прелестей 35-летней женщины, не угробившей свои лучшие годы на построение развитого социализма в отдельно взятой стране. Подойдя на чересчур соблазнительное расстояние, Лариса, вдруг резко сменив выражение лица, четко проговорила: «А ну-ка вон отсюда!» Игорь мгновенно повиновался. Обходя Ларису, он так старался не задеть ее, находясь вместе с ней в узком пространстве между шкафом и семейным альковом, что чуть не свалился в последний. Теряя равновесие, Игорь инстинктивно ухватился за Ларисину руку. Пытаясь высвободиться, Лариса слегка подтолкнула Игоря, а затем, якобы не удержавшись на ногах, завалилась вместе с ним на супружеское ложе. Тотчас четырехглазая, расплывшаяся в ширину и потерявшая утонченность Ларисина лицо, надвинулась на расстояние выкуренной сигареты. По губам прокатилась волна теплого дыхания и запаха помады. Словно два котенка, уютно свернувшиеся за пазухой, легли Ларисины груди. Среди всего этого набора новых ощущений доминировала боль в неудачно подвернутой во время падения ноге, так и застрявшей в неудобном положении. Выждав паузу, в течение которой она внимательно изучала цветовые изменения на лице и другие непроизвольные реакции застывшего под ней Игоря, Лариса неторопливо встала и, слегка выгибаясь и плавно проводя ладонями по бедрам, как бы разглаживая помявшуюся юбку, сказала с ноткой назидательности в голосе: «Совсем ты, Гоша, распустился, без присмотра семьи и школы. Шел бы ты сейчас отсюда». Откачав себя после пережитого двойного фиаско в кресле-качалке, Игорь решил, что самое время позвонить Лехе Курочкину. «Алло, Курочкин?» «Да вроде он», — раздался в трубке флегматичный голос друга. «Ты еще кровавых мозолей, Син, на жопе не заработал от слишком усердного сидения в школе?» «А, это ты, боец Тунеяческого фронта? Кстати, мы сегодня с Налимом после второго на Рэмбо смотались. Солидная вещь». «Это похвально, дружище Курочкин, но я могу тебе предложить кое-что посолиднее Рэмбо. Так что, если не хочешь потом грызть локти от досады, суй ноги в ласты и шлепай ко мне». «Даже так? А что случилось?» «Ты все еще не в ластах? Давай, давай, подгребай, не пожалеешь». «Просто теряюсь в догадках. Ты что, приглашаешь меня в ваш сортир на просмотр очередной серии эротического супербоевика по стирушке Аполлоновны?» «Нет, я приглашаю тебя на роль Стенки». «Даже?» «Стенка, да будет тебе известно, идеальный партнер для начинающего теннисиста. А такой непроходимый тупица, как ты, идеальный партнер для начинающего детектива. Все, надеюсь, ты уже берешь разгон». «У меня, наверное, задвиг, но я ни черта не понимаю. Жду тебя через 40 минут. Подробности на месте». «Ладно, жди. Приеду». «Ну, отлично. Теперь хоть Курочкин приедет. Можно будет на него выплеснуть информацию, а то уже из ушей лезет. Правда, раньше, чем через час, он не приедет. Может, что-нибудь предпринять? Перекусить тоже не мешает. Пока есть время, можно еще кое-что проверить. В сущности, пропуск у Ларисы доказывает лишь то, что она была не совсем откровенна с операми». «Хм. Но ведь я соврал им, что учусь в школе. Зачем, кстати, соврал? Глупо, очень глупо. Небось, они там уже выяснили, что я нигде не учусь и не работаю. И теперь подозреваемый номер один – это я. Ну и хрен с ними». «Но неужели Лариса?» «Да нет, вовсе не обязательно. Хотя факты говорят против нее. Вернулась она вчера поздно, как сказала следователю, около 12. Никто не слышал, как она вошла. Все уже прочно гнездились в своих норах. Кто спал, кто посмотрел телек. Аня мылась, но она тоже ничего не слышала. Ну, это понятно. В ванной подплеск воды и рев водогрея — черта лысого услышишь. Аня мылась. Стоп, стоп. Действительно, ведь вчера была среда, Анна мылась. Хо-хо. Ну вот, дружище Курочкин, ты мне уже отыграл одну неплохую подачу, сам того не ведая. Просмотр эротического супербоевика, говоришь? А ведь Михаил Семенович не пропускает ни одного показа из сериала «Омовение Анны». Первое время после переезда к бабуле Игорю пришлось познать некоторые специфические особенности, связанные с проживанием в коммунальной квартире. Всякий клочок пространства на нейтральной территории, именуемый в казенных бумагах МОП, мог в любой момент превратиться в яблоко раздора. Как отнесутся соседи к невинному желанию вбить гвоздь в коридоре? Если Михаил Семенович одобрит, то наверняка гвоздь будет мешать Анне. Если ей безразлично, то уж Ларисе не все равно. Или как воспримут то, что Мишка гоняет по коридору на велосипеде? Если день выдался удачный, я уж не говорю туалетной бумаги, ну, скажем, стирального пирожка удалось отхватить, тогда Аполлоновна и постового из себя изобразит, и за ухо Мишку потреплет, и конфеткой угостит. А если, не дай бог, лук закончился за два человека до нее, то проворчит недовольно. Мало того, что вешалку на пол стены отгрохали, все антресоли своим хламом завалили, да еще и коробку посреди коридор поставили. Но ей тут же кто-нибудь напомнит, что ее тюк с газетами уже две недели около общественного телефона под табуреткой валяется. В квартире номер 27, конечно, периодически тоже вспыхивали такого рода конфликты, но не слишком часто и протекали бескровно. На кухне шла непрекращающаяся партизанская война между женщинами за сферу влияния. Особенно лакомый кусочек – это, конечно, место на подоконнике, между рамами и за окнами, особенно в зимнее время. Но все-таки главным узлом, в котором ежедневно сплетались интересы всех без исключения жильцов квартиры, был, без сомнения, санузел. По счастью, раздельный. Утренний подъем в школу всегда тяжело давался Игорю. Летом, если на рыбалку или за грибами, просыпался без проблем, а в школу никак. Обычно лишь с третьего захода на побудку, в которой маму уже вместо «Игореша, вставай, доброе утро», сопровождавшаяся ласковым ерошением волос, недовольно трясла его. «Игорь, ну сколько можно? Опять тебя не добудиться!» Он, приложив неимоверные усилия, выползал из-под одеяла и шлепал в ванну. Усаживался там на корточке, подставив под теплую струю воды руки. Он, словно пустой сосуд, наливался приятной теплотой, и когда наполнялся целиком до самых пяток, был готов дальше нести свой жизненный крест, который заключался в манной каше по четным дням и творожной массе по нечетным. В условиях коммунальной квартиры от привычной водной процедуры Игорю пришлось отказаться. Хотя регулярно ко времени на службу ходили Михаил Семенович, Борис Игнатьевич и Анна, использовать утром санузел как источник бодрости и сил не было никакой возможности. Ванная в коммуналке отличалась от родной на Тореза, как столовка на Толмачева от уютного кафе в Старом Таллине. Пришел, постоял в очереди, притулился на краешке неудобного стола, проглотил содержимое тарелок и вставай, проваливай, не задерживай следующего, уже нависшего над тобой с подносом посетителя. Игорю и так пришлось вклиниваться в заведенный порядок. Первым стал Михаил Семенович на службу к 8:30. Это надо успеть зарядку сделать, умыться, перекусить что-нибудь, да еще в переполненном трамвае 5 остановок проехать и ни в коем случае не опоздать. Чуть позже поднималась Анна со своим выводком. Детей надо собрать и отвезти в сад, да и самой на работу отправиться. Работала она, правда, недалеко от дома, в паспортный стол устроилась. Но неплохо бы еще до начала работы магазина успеть обежать. Борис Игнатьевич вежливо пережидал, пока Аня управится с неугомонным Мишкой, неизменно повторяющим по утрам одну и ту же шутку. Вихрем, промчавшись по взлетно-посадочной, врывается в ванную, запирается на задвижку и не открывает, пока не будет полностью разыгран диалог из красной шапочки у дверей бабушкиной избушки. Потом наступает очередь полусонной Ксюши, которая капризничает и прихрамывает, как оказывается, потому что еще с вечера Мишка сунул ей в тапок стальной шарик от игрушечной рулетки. Борис Игнатьевич терпеливо и снисходительно пережидал этот ежедневный утренний спектакль, потому что, во-первых, он на машине, а во-вторых, должность позволяет и подзадержаться. Игорю, пока он ходил в школу, приходилось втискиваться в эту очередь невольников труда. Зато теперь, когда он дал себе вольную и не зависел ни от школьных, ни от каких других звонков, он вместе с остальными тружениками свободных профессий не участвовал в утреннем ажиотаже вокруг ванной. Но вечером оказалось, как ни странно, разойтись труднее, чем утром. Утренний мацион был лимитирован, дела подгоняли. А вот вечером торопиться уже некуда, и находились любители надолго занять ванную. Именно поэтому по инициативе Михаила Семеновича был установлен график приоритетного права пользования ванной комнатой по дням недели. Приоритет приоритетом, но помыться-то вечером каждому надо. Поэтому с 21 до 22.30 устанавливалось время для вечернего туалета неприоритетных. Вот тут-то и начиналась кутерьма. Особенно если после программы «Время» по телевизору показывали что-нибудь интересное. «Валер, а Валер, ты надолго заперся?» — шамкала под дверью Старуня, стуча сморщенным кулачком. «Чего надо, баб Глаша?» — отвыркиваясь, отзывался Валера. «Да я супы на полочке забыла». «Ну, подождите маленько, сейчас закончу». «Да там у всех не ссоров начинается, Валер». «Ладно, ладно, сейчас. Забирайте свои челюсти». С педантичной пунктуальностью распорядку следовал только его автор, Михаил Семенович. Остальные частенько посягали на незыблемость графика, меняясь друг другом или просто оккупируя ванную не в свой день, если она оказывалась почему-то свободной. Это вызывало естественное неудовольствие автора столь справедливого механизма распределения моечно-постирочных прав. «Зачем только путаницу вносить, когда так удобно? Ведь, кажется, я учел интересы всех, составляя график. Вы же, Лариса Петровна, не возражали против пятницы? Зачем теперь меняться?» «Михаил Семенович, да оставьте вы эти глупости. Вам-то какое дело? Мне сегодня и так удобнее». По понедельникам Михаил Семенович, вернувшись с работы и на скорую руку поужинав, немедленно устремлялся в принадлежавшую ему в этот вечер по закону ванную и стирал свои семейные веселеньких расцветок сатиновые трусы и носки, накопившиеся за неделю. Другие дни, побаловав себя скромным и однообразным холостяцким ужином, Михаил Семенович любил неторопливо почитать газеты. Он выписывал «Ленинградскую правду», «Советскую Россию» и «Советский спорт». Именно потому, что в понедельник эти газеты не выходили, он выбрал себе в качестве ванного дня понедельник. Ровно в половине одиннадцатого, поторопив запоздавших неприоритетных пользователей, он начинал наполнять ванну. Ванна по понедельникам не отменяла, однако, субботний поход в баню на Марата. Игорь так и не сумел приспособиться к окну с 21 до 22.30. Но это не сильно его беспокоило, потому что он без особой жалости расстался с привычкой, которую ему с раннего детства прививали родители – мыть перед сном ноги прохладной водой. Единственное, что ему требовалось, это посетить перед сном смежное с ванной помещение. Благодаря тому, что Игорь не вписывался в вечерний распорядок, он обнаружил любопытный фактик из жизни квартиры номер 27. Несколько раз, приходя в неурочное время, после половины одиннадцатого, совершить вечерний мацион, наталкивался он на основательно занятый туалет. Однажды, дожидаясь возможности побользоваться коммунальным удобством, Игорь стоял в маленьком коридорчике между ванной, туалетом и кухней и развлекался отловом тараканов. Была у него одно время такая идея – построить ипподром и устроить тараканьи бега. Сначала из-за дверного наличника показывалась передняя половина таракана. Затем, выждав в такой безопасной позе некоторое время, таракан деловито спешил на ночной промысел, а может и на любовное свидание. Тут-то Игорь и накрывал его спичным коробком. Охота на тараканов происходила под приглушенное музыкальное сопровождение, доносившиеся из ванной. На непрерывный бубнеж душа накладывались одиночные хлопки дверцы шкафчика, удары мыла о мыльницу, чавканье босых ног в неуспевающей стекать воде, и все это на фоне монотонно завывающего водогрея. Туалет безмолвствовал. Даже бачок неделю назад, починенный, не издавал привычного журчания. Такое состояние в эфире держалось довольно долго. Затем прекратились бубнеж душа и завывание водогрея. И в ванной стали солировать всхлипы воды, утекающей в канализацию. В туалете обозначилось шевеление. Но звуки были нетипичными для момента. Ни шуршания бумаги, ни финальной партии сливного бачка. Все это насторожило Игоря. Таким основательным пользователем туалета оказался Михаил Семенович. Он тихо, почти крадучись, пошел в свою комнату, умудряясь даже усмирить шлепанцы, которые обычно заблаговременно предупреждали о его приближении. Игоря он не заметил, так как тот в этот момент по делам охоты переместился на кухню. Игорь наконец смог посетить туалет, а заодно он решил попытаться исследовать такое странное поведение Михаила Семеновича. На задней стенке туалета как раз под бачком располагался шкаф, драпирующий водопроводные трубы. Шкаф добротный, сделан был давным-давно бывшим жильцом квартиры немцем Петром Францевичем. Забавный старик. До войны он работал в публичке, в архиве древних рукописей. Всю блокаду пережил в Питере. Рассказывал потом, что зимой 42-го сосед, живший этажом ниже, озверев от голода, пришел, чтобы, по его словам, хоть одного немца своими руками истребить. Пытался задушить Петра Францевича, да сил не хватило. Слишком уж ослаб. А ведь до войны, да чё, крепкий мужик был. Его на фронт не взяли из-за того, что на левой ноге сухожилие порвано, инвалидность имел. Но руки у него, да чего же, здоровенные были. Мальчишкам во дворе из арматурин, шутя, рапиры делал. Такие замысловатые рукояти и фесы плел, будь то не из стальных, а из ивовых прутьев. Весной 42-го умер. А Францевич вот дожил до победы. Только после окончания войны в архив его уже не взяли. Но, чтобы не уходить совсем из публички, да и куда пойдешь, остался работать там гардеробщиком. А шкаф он как раз вскоре после победы сделал. Говорят, до войны тоже какой-то был. Да, его еще в 41-м на дрова пустили. Все это Игорю бабушка рассказывала. А шкафом пользовалась вся квартира, и он служил своеобразной зоной добрососедских отношений. Здесь не было межсемейной борьбы за каждый квадратный сантиметр площади, поэтому кусок мыла Кузенкова спокойно соседствовал с молотком Переверзева и дихлофосом Аполлоновны. Тут же хранились запасы туалетной бумаги, различные бытовые химикаты, банка с какой-то краской и многое другое. Кроме того, сюда складывали всякую рухлядь, которую почему-то не донесли б до помойки. Тут, например, лежал сомнительной художественной ценности чугунный стрелок из лука с отломанной ногой, фарфоровая кошка, распавшаяся на две половинки, старый будильник. Наряду с вещами, пришедшими в негодность, здесь же стоял совсем не пострадавший, но морально устаревший настольный бюст Сталина. Анализируя загадочное поведение Михаила Семеновича, Игорь заглянул в этот шкаф. Внимание его привлек именно бывший генералиссимус. В отличие от других экспонатов, покрытых добротным слоем пыли, вождь стоял, гордо расправив плечи, не оскверненный пылью забвения. Неужели плешь совершает здесь по ночам культовый обряд? Скрытый сталинист? А может, он бывший тайный агент НКВД? Сексот, палач? Филер, убийца. Такие мысли тут же невольно возникли на почве публикаций последних лет. Игорь взял с полки массивный предмет культа. А че это он здесь в туалете себе храм устроил? Держал бы его у себя в комнате. Или боится? Не те времена. Ну, мог бы у себя в комнате прятать. Да хоть под кроватью. Интересно, когда этот бюстик здесь в туалете объявился? Наверное, в 30-е годы за хранение этой вещицы в таком неподходящем месте можно было и схрок слопотать. Мысли Игоря были прерваны еще одним интересным наблюдением. За спиной Иосифа Виссарионовича в стене, задней стенки у шкафа не было, оказалось круглое отверстие. И оно было заткнуто пробкой от винной бутылки. Игорь вынул пробку. Отверстие оказалось глубоким, но внутри было темно. Чем бы в нем поковыряться? Будто нарочно на полочке вдоль стены лежала проволока загнутая крючком на одном конце. Игорь сунул проволочку в дырку. Она прошла насквозь и уперлась во что-то мягкое. Поорудовав в отверстие крючком и отодвинув мешавшую тряпку, Игорь получил вполне приличный обзор ванны. Он увидел кусок Аниного халата. Она стояла в 10 сантиметрах от Игоря, отделенная лишь тонкой перегородкой. При желании Игорь мог бы просунуть проволочный крючок дальше и уцепиться за рукав ее халата. Аня повернулась и вышли из поля зрения. А затем в ванной погас свет. Игорь подождал, пока затихли в коридоре Анины шаги, а потом продолжил исследование со стороны ванной. Там отверстие маскировалось полотенцем Михаила Семеновича. Это и была тряпка, в которую упирался поначалу крючок. Ай да плешь! Как это он тут себе бесплатный видеосалон устроил? Изобретатель! А вождь всех времен и народов ему, значит, в этом покровительствует? На шухере стоит, спиной прикрывая амбразуру. А вы, оказывается, баловник, Михаил Семенович. Ну, привет, усатый. Я, конечно, понимаю, ты очень старался, но сегодня тебе не удалось переплюнуть по опозданиям Октябрьскую железную дорогу. Леха Курочкин стоял в дверях, как всегда разглаживая усы, к низу и в стороны вдоль губы, тем самым побуждая их к дальнейшему росту. Он был немного ниже Игоря, что-нибудь около 1,65 м, но пошире в плечах и поплотнее. Усы, которые он тщательно выращивал в течение года, на его еще по-детски пухлой физиономии смотрелись как бутафорские, будто наклеенные ему для роли Д'Артаньяна в школьном спектакле. У Игоря, худощавого, поутрочески угловатого, на лице, видимо, была менее плодородная, чем у Лехи, почва, и вся растительность состояла из 4 волосинок, торчащих на подбородке. Вроде и бриться ради них смешно, и оставлять некрасиво, поэтому, периодически вооружившись ножницами, Игорь искоренял их, стоя перед зеркалом и вытянув вперед подбородок до состояния абсолютно волевого. Манипулировать ножницами перед зеркалом было не так-то просто. Отражение исправно повторяло все движения, только с точностью да наоборот. Ножницы держало в левой руке и все время путало направление. Временно прекратив разглаживать усы, Леха вошел в прихожую. «Послушай, дружище Курочкин, что это с тобой? У тебя сейчас рожа, как у первого в мире кота, переплывшего на спине Ла-Манш». «Я сейчас смерть видел». «Какую? Эту костлявую старуху, что ли, с тупой косой? Или нашу доморощенную, дородную бабу, гордо сжимающую над головой серп?» «Кончай, Степ. Я натуральную смерть видел, спенившейся кровью на губах, закатившимися глазами, с руками, как две веревки. Мужик у меня на глазах сейчас концы отдал». «Где это тебя угораздило?» «Где-где? Сам знаешь, что с где рифмуется. Нигде. У нас там, на институтском, на повороте, москвич вылетел. Через бок кантанулся и об дерево. Двоим ничего. Водили и девица, она сзади сидела. А парню, что спереди, кранты. Когда я подбежал, у него еще был слабый пульс. А когда скорая подкатила, уже все, абзац. Его санитары на носилки перекладывали, как мешок с картошкой. Тяжелый и неудобный. Знаешь, такой, ухватиться не за что, и испачкаться об него неохота. У водилы вообще крыша поехала. Он как из машины выполз, так сразу и пофигачил без оглядки между кустов петлять. Там вроде какие-то мужики ловить его побежали. Девица к дереву прислонилась и воет, до сих пор ее виск в ушах стоит. Да, печальная история. Но детективу, увы, там делать нечего. Я, кстати, сегодня тоже видел трупус вульгариус. Даже? И где? Выплеснув эмоции, Леха возвратился к своей обычной нарочито флегматичной манере говорить. «Да тут неподалеку, у нас на кухне. Ну, пошли, пошли ко мне в комнату. Чего рот-то разинул? Чтобы окончательно сбить с толку заинтригованного Курочкина, Игорь деловито добавил. Кстати, ты очень неплохо справляешься с ролью стенки для начинающего детектива. Ты мне кайфовую идейку подкинул своим эротическим супербоевиком. Они вошли в комнату. Игорь оказался чуть проворнее и, опередив Курочкина на полпрыжка, занял кресло-качалку. Лехе пришлось устроиться на вечном диване. Этот диван был самым древним предметом мебелировки квартиры номер 27. Он считался историческим памятником квартиры и охранялся бабулей. Правда, это не мешало ей спать на нем. Лет 10 назад бабуля перебралась с просторного двухспального матраса, стоящего на четырех чурбачках, противоположном от дивана углу комнаты и служившего супружеским ложем. Поводом для бегства послужил крепнущий год от года дедушкин храп. Теперь с переездом к ним Игоря бабуле пришлось вернуться под бок к законному супругу. А на вечном диване, отгородившись ширмой, поселился Игорь. Никто не знал, когда именно в квартире появился этот диван. По непроверенным сведениям, он пережил революцию на том самом месте, где стоит и сейчас, вдоль левой стенки, в углу, у окна. Несмотря на преклонный возраст и проникающее ранение на черной кожаной обивке, аккуратно и с любовью залеченные бабулей при помощи иголки с ниткой, диван выглядит внушительно и является главным украшением комнаты. Его высоченная спинка украшена резным узором в коринфском стиле. По углам спинки – оскалившиеся львы, а в центре на спинке устроилась змея, склонившая голову, как бы наблюдая за тем, что творится на диване. Игорь рассказал Лехе о том, что произошло сегодня утром у них в квартире. «Между прочим, пока ты исправно выполнял роль ротозея на месте уличного происшествия, я не терял времени и смотался на московский вокзал». «Даже? Ну и как? Есть там билеты на ближайший дилижанс до Сан-Франциско?» «Нет, Курочкин, до Сан-Франциско, да будет тебе известно, можно добраться только на верблюдах, да и то с пересадкой на Южном полюсе». «Даже? Ладно, завязывай трепаться. Слушай, что я тебе скажу. На московском вокзале мне сообщили весьма любопытный факт. Когда я попытался выяснить, не опоздал ли сегодня поезд номер 14, прибывающий по расписанию в 5:44, мне сказали, что по техническим причинам сегодня вообще все московские поезда, которые приходят рано утром, то есть номера 120, 38, 14, 28 и 26, были задержаны и прибыли в наш город после 8 часов. Ну и... Ну и, это значит всего-навсего, что алиби нашего уважаемого Бориса Игнатьевича летит к чертовой бабушке. Не мог он приехать из Москвы на поезде номер 14. А с чего ты взял, что он должен был приехать на этом поезде? А с того, что он сам это заявил сегодня операм. Очень, кстати, правдоподобное алиби. Как раз, если поезд приходит без опоздания, то Боб добирается до дома к без 15:07. Обычно он так и делает. На более удобные поезда ему слабо достать билеты. На чем же он тогда приехал из Москвы? На оленях, что ли? А хрен его знает. Получается, что он приехал в Ленинград раньше. Возможно, вчера вечером. Специально поторопился, чтобы прикончить мужика? Ясно одно. И он, и Лариса что-то знают, но скрывают. А может, этот мужик, любовник Ларисы, Боб их выследил, застукал и убил его из ревности? Курочкин принялся разглаживать усы, скрывая ехидную усмешечку. Ты еще скажи, у них на кухне дуэль состоялась, на поварешках. Боб и ревность представить трудно. Вообще, сам подумай, разве в наше время пойдет обычный средний обыватель на убийство из ревности? Ну, во-первых, при чем тут наше многострадальное время? Я полагаю, обычный средний обыватель и в другое время не шел на убийство из ревности. А судя по программе, 600 секунд и сейчас бывают летальные исходы в любовных треугольниках. Правда, в основном по пьяни. Может, у него была мгновенная вспышка ярости? Он их застукал неожиданно и... На кухне он их застукал, да? За совместным поеданием его любимых малосольных огурчиков? Это еще могло бы вызвать у Боба мгновенную вспышку ярости. «Тебе никакой версии не угодишь», — обиделся Курочкин и принялся что-то рисовать ногтем на кожаном подлокотнике дивана. «Э-э, Курочкин, ты руки-то не распускай! Это тебе не школьная парта. Деревня ты, неотесанная». «Даже?» «Ладно, слушай сюда. Боб явно под подозрением. Но не будем забывать про остальных. Кузя наверняка вчера, как обычно, сидел в сортире и наблюдал за Аней. Тогда он не мог не услышать, как около 12 вернулась Лариса, потому что она сказала, что пришла с черного хода, то есть проходила мимо сортира. Но операм он ничего такого не сказал. «Послушай, а че это ты так набрасываешься на бедного Кузю? А ты не допускаешь, что Лариса солгала и пришла не в 12, а позднее, когда все уже действительно спали?» «Ты меня разочаровываешь, Курочкин. Это действительно Боб убил из ревности, но он ошибся в выборе жертвы. Ему следовало убить тебя. По-моему, ты неравнодушен к Ларисе». Тапка звонко шлепнулась о спинку дивана возле самого Лехиного уха. «Слушай!» — закричал Курочкин, пригибаясь. «А может, это ты из ревности убил своего более удачливого соперника?» Вторая тапка достигла цели, саданув Курочкина по макушке. Но он не унимался. «Вот, теперь ты пытаешься убрать меня, разгадавшего твою тайну. Ты мужика тапкой убил, сознайся!» У Игоря больше не было ничего под рукой, чтобы продолжить обстрел Курочкина. «Вот разорался Кобзон. Но алиби-то у тебя нет. Ты че сюда маразмировать приехал?» «Ну ладно, ладно. Кто там у нас еще есть на подозрении? О, слушай, а не мог Валера прийти с дежурства, убить мужика, а потом вас разбудить, прикинувшись шлангом?» «Нет, это отпадает. Труп уже успел остыть». «Значит, у Валеры неопровержимое алиби?» «У Кузи алиби нет. Боб с Ларисой на подозрении. Кто еще у вас есть? Анна? Ты?» «Ну ладно, тебя мы по малолетству из списка претендентов вычеркиваем». «Все, что ли?» «А, нет. Еще Аполлоновну забыли и Мишку с Ксюшей». «Ну как? Есть ли у вас идеи, мистер Фикс?» «У меня есть идея сыграть пока в шахматишки и подождать, когда Кузя вернется с работы». Михаил Семенович проделал привычный маршрут от работы до дома. Сначала через проходной двор мимо помойки, через сквер, затем из ворот с выломанными прутьями и назад вдоль ограды к трамвайной остановке. Можно, конечно, было не ходить дважды вдоль одного забора, до ворот, а затем обратно. Практичный народ уже давно проложил тропу напрямик, пополнив ее вполне комфортабельной дыркой в заборе. Но не таков был Михаил Семенович, чтобы через дырки лазить. Перепустив 1-2 битком набитых трамвая, Козенков оказался внесенным толпой в 3-й или 4-й. От трамвая до дома тоже пешком. Проходными дворами короче, но Михаил Семенович предпочитал по тротуару, мимо аптеки, потом заскочить в булочную на углу, направо мимо прачечной, перейти на перекрестке по светофору, еще раз направо, мимо молочного, пункта проката и подарку во двор. У подъезда старушки, как всегда. «Здрасте, Михаил Семенович». «Здрасте, здрасте». Под кнопкой у лифта новую надпись нацарапали. «Вот паразиты!» Надо не забыть взять газеты из ящика. Раньше Михаил Семенович запирал их перед работой, А теперь, видите ли, все по 100 газет выписывают. Почтальонов не сыщешь. Таскать тяжело, а платят гроши. Короче, радуйтесь, если к вечеру принесут. А чтобы кто-нибудь из соседей газету вынул, не дождешься. Только он, Михаил Семенович, и достает. Иногда, правда, если Переверзев раньше возвращается, то вынет. Аполлоновна, та свою почту караулит. Она радиотелевидение и водный транспорт. Это ради Красфорда, выписывает. Свои заберет, а соседские обратно в ящик. Никогда ведь не принесет. Говорит, не хватает, мол, чтоб ее потом в случае пропажи обвинили. Вот газеты и пропадают. Правда, Михаил Семенович, как появились случаи воровства, сразу новый замок на ящик врезал, собрав с соседей на покупку по 50 копеек взрослого. Ладно, бог с ними, с детьми. Хотя Мишке родители уже веселые картинки выписывали. Тоже читатель. А еще Михаил Семенович крышку изнутри металлической пластиной нарастил, чтобы ни одна рука в щель не сунулась. Почтальонша необъятных размеров и неопределенного возраста баба, жившая по соседству, жаловалась Аполлоновне. «Че это вы с ящиком-то сотворили? Газет понавыпишут? Тоже грамотеи. А щель такую сделают, что ничего не влазит». Но ругалась скорее по привычке, нежели действительно была против усовершенствования ящика. Хоть засовывать в него стало и труднее, зато прекратились жалобы от Михаила Семеновича. А от него не отвяжешься. Чуть нет газеты, сразу звонит и как банный лист не отлипнет, пока пропажу не возвернешь. Михаил Семенович сунул газету под мышку и вызвал лифт. Где-то вверху ухнуло и заскрежетало. Работает. Не успели снова сломать, паразиты. Пока кабина, подрагивая, доползла до 4-го этажа, Михаил Семенович успел просмотреть заголовки в газетах. Реализовать потенциал сотрудничества. Новое мышление в действии. Молодым, куда у нас дорога? Это надо прочитать. Время перемен. Тепло, встречу у полярного круга. Принимаются законы. Ну, вот и дома. Михаил Семенович домосед. Из дома на работу, с работы домой. А куда еще пойти-то? Если б было с кем, а то одному. В кино? Ну, ходит изредка. А че зря деньги тратить? По телевизору не хуже показывают. В театр? Как-то с молоду не пристрастился. Так теперь и нет особой тяги. В театр вообще ходят вполне определенные породы людей. Во-первых, конечно, театралы. Но среди этой братьи тоже нет единства. Тут есть снобы, есть фанаты, есть поклонники какого-нибудь определенного актера или режиссера, есть умеющие достать билет на любую премьеру, и есть вечно стреляющий лишний билетик. Есть тонкие ценители, есть восторженные почитатели, есть холодные критики. Есть знатоки, есть ничего не смыслящие в искусстве, и есть просто полюбившие все это действие, именуемое театром, которое начинается не с вешалки, а с доставания билета, ну и продолжающееся, естественно, вешалкой, программкой, очередью за бутербродом, выискиванием фотографий актеров, занятых в сегодняшнем спектакле, женщинами в шуршащих платьях и женщинами в джинсах и кроссовках, лопоухой головой, закрывающей вам полсцены, чихающим соседом справа и обильно надушенной терпкими духами соседкой слева. Действием, наконец. Испорченным биноклем, взятым на прокат в гардеробе, антрактом, криками «Браво!», давкой за пальто и театральным разъездом. Такие любители действа прощают и слабость постановки, и небрежную игру актеров. Они просто любят театр за то, что он театр. Кроме театралов, в театре можно встретить и приезжих. Семейные пары раз в полгода, чтоб не хуже людей. Интеллигентов и не очень, которым по кругу общения требуется иногда сказать: «Да, видел, очень недурно, Басик, как всегда, великолепен». Или «Жуть! Если б не Соловей, ушел бы сразу, Владимиров совсем выдохся. А также одинокие дамы с подружками с вполне понятными целями. Михаил Семенович не относился ни к одной из перечисленных категорий, поэтому и не ходил в театр. Еще когда мама жива была, она покупала билеты и вытаскивала его с собой. Михаилу Семеновичу не очень нравилась эта затея – в 30 лет ходить в театр с мамой, но больше было не с кем. Он стал было противиться этим культпоходам, результатом которых мама видела женитьбу сына на приличной девушке. И ей приходилось применять тактические хитрости. Она покупала билеты и говорила, что пойдет со своей подругой. Но та почему-то, как назло, в последний момент отказывалась. То прихворнула, то неожиданные гости, то еще что-нибудь. Словом, мама обращалась к сыну. «Мишуня, выручай маму! Опять Сонька меня бросает! Сходишь со мной, а? Не то билет пропадет, да и возвращаться одной поздно. Миш, пьесы говорят хорошие, про любовь. Ох уж мне эта Сонька, сама вечно сначала кашу заварит, а потом в кусты». Михаил Семенович, ежась от того, что такое ласковое и в то же время игриво-задорное имя Сонька принадлежало прямой, как палка старухи, гвардейского роста с мясистым носом и крашенными гладко зачесанными волосами, со вздохом соглашался. Михаил Семенович всю жизнь прожил с матерью. Отца он не помнил и с детства был твердо уверен, что тот погиб на фронте. Был, правда, какой-то слушок, что отец, мол, вместо того, чтобы в семью вернуться попросту, остался у фронтовой подруги. Но слушок был слабый, ненавязчивый, скорее пущенный просто со зла, чем от наличия какой-то достоверной информации. Сейчас, когда в прессе прокатилась волна разоблачений сталинских времен, как-то сама собой забрела в голову мысль, а может, отец был репрессирован? И ведь странно, совсем он отца не помнит. Хоть в 41-м ему уже было 5. Мать, ясное дело, женщина пугливая, скрывала это всячески тогда. А в 50-х тоже еще было неясно. Ан все назад повернется. Мать умерла в 82-м. Спросить было не у кого. В этой квартире он уже после войны поселился. А со старой соседей, конечно, не помнил, и родственников у него не было. Да, в общем-то, чего прошлое ворошить? Жизнь прожита, и прожита без отца. Мама умерла, потеряв всякую надежду женить сына и увидеть внуков. Корила себя, в детстве слишком оберегала Мишутку. Все боялась, как бы чего ни вышло. А то вдруг, не дай бог, в дурную компанию попадет. Да мало ли на свете проходимцев. Это уже потом спохватилось, когда Мише 30 стукнуло. Так вот и стал домоседом. Последнее время в видеосалон тут неподалеку от дома заглядывает на фильмы только для взрослых. Но все же домашний индивидуальный салон в сортире, им самим придуманный и с тщательной предосторожностью сделанный, привлекает больше. Тут плоть живая. Вчера в ванной. А на завтра утром, разминуясь в коридоре, можно коснуться как бы невзначай. Нет, видеосалон так не волнует. Михаил Семенович больше любит смотреть, как Анна моется. Лариса, конечно, женщина первый сорт и одевается хорошо. И образ жизни позволяет следить за внешностью тщательно. Привлекательная женщина, слов нет. Но Анины прелести разглядывать больше любит. Она и моложе, и легкая полнота у нее, и все остальное. Прям не усидеть на унитазе. Вчера, как всегда, Михаил Семенович не пропустил Анин ванный день. Разрешающая способность его глазка не позволяла видеть лицо, когда Анна стояла в ванной. Граница видимости проходила чуть ниже мочки уха, а снизу картинку кадрировал край ванной. Аня не выгибалась, картина оттопырив грудь, не принимала эффектных поз, как это делали актрисы в видеофильмах. И в простоте, естественности и угловатости ее движений заключалась особая прелесть. Она не жалела мыла и неторопливо, делая кругообразные движения губкой, накладывала на тело немыслимую пелерину из пены. Пелерина жила, пена скользила, пузырьки лопались, Новые комья вылетали из губки. Что ветер, трепещущий девичье платье, топорщий, расправляя его, в сравнении с этой игрой пены, когда словно пулемет из амбразуры выглядывает темный сосок из мыльных редутов? Михаил Семенович больше всего любил этот момент, когда изящный покров, накинутый на обнаженное тело, заставляет трепетать при каждом слабом откровении. Когда растягивается томительный миг ожидания, миг на пороге тайны. Вот сейчас она раскроется вся. Сейчас под частыми струями поползут бесформенные хлопья, тая, как первый снег, и являя новую Афродиту. Не из пены морской, а из пены мыльной. Вчера в самый интересный момент случился конфуз. Когда у Михаила Семеновича уже перехватило дыхание, замерло сердце и начало подрагивать от напряжения рука с проволочкой, удерживающей открытый занавес в виде полотенца. Тогда в глазок вдруг, откуда ни возьмись, заполз таракан, жирный, противный, усатый, нагло так ползет прямо на немигающий, застывший в ожидании глаз Михаила Семеновича. Годливо отпрянул. Таракан, вспугнутый, замер в отверстии. Пока выгонял его проволочкой, кульминационный момент прошел. А потом Михаил Семенович слышал, как осторожно, даже неуверенно щелкнул замок с черного хода. Дверь прошелестела, открывшись «У-а!» и обратно закрывшись «А-у!». Чуть-чуть погодя, из коридорчика донесся Ларисин шепот. «Тихо, только не топай. Давай руку, иди за мной. Осторожно, не наткнись здесь на коробку». Затем аккуратные Ларисины шаги и еще чьи-то неуверенные, будто нащупывающие тропу на минном поле. Вчера подумал, кого же это она в такую позднь привела? Может, дочь? Если дочь, тогда шептать зачем? Уж не соседский же сон она оберегает. Поди, хахаля, ишь ты! Но не стал тогда об этом долго задумываться, а опять прильнул к окуляру. Сегодня утром, конечно, сразу вспомнил вчерашние неуверенные шаги, но следователю об этом ничего не сказал. Можно было сказать, что сидел в туалете по нужде, как раз когда Лариса вернулась. И слышал, мол, не одна пришла. Но чувство стыда, не стыда за свою слабость, а стыда даже малейшего намека на огласку своей тайны заставило его обходить эту тему в разговоре. Казалось, если он только начнет говорить о туалете, то немедленно выдаст себя с головой, и все мгновенно догадаются о его постыдной тайне, без которой он уже не мыслил свою жизнь. Все, что было связано с его ночным пороком, требовало сохранения в строжайшем секрете. Он не мог и подумать о том, чтобы признаться, что вообще куда-то выходит из своей комнаты после 11. Однако и мысль, что он что-то утаил от следователя, не давала покоя. Как всякий советский человек, Михаил Семенович воспитывался так, что родное государство всегда право, поэтому любой представитель самого всенародного государства, а уж в милицейской форме и подавно, тоже всегда прав. Ведь он добрый, мудрый и справедливый учитель, и утаить от него что-то может только нехороший шалун и хулиган. А честный и послушный мальчик всегда-всегда должен говорить милиционеру правду, только правду и ничего, кроме правды. Вот такой пионер, сидящий в Михаиле Семеновиче, и терзал теперь его сомнениями. Вернувшись с работы, Михаил Семенович прошел в свою комнату, снял плащ, расстегнул пиджак, ослабил галстук, ноги сунул в шлепанцы, беспокойно прошелся по комнате. Потом вышел в коридор, потоптался неуверенно возле порога. Вернулся, взял чайник, пошел на кухню. У Ларисиной двери притормозил. Пошел дальше. Поставил на плиту чайник, стал возвращаться к себе по взлетно-посадочной. Уже пройдя мимо Ларисиной двери, резко остановился, вернулся, но опять без уверенности. Поставил перед дверью, потом медленно поднял руку, сжатую в кулак с оттопыренной костяшкой указательного пальца, чтобы постучать. Но только помахал рукой в воздухе, как бы примериваясь. Потом потер подбородок и, словно бросаясь и чертя голову в омут, постучал в дверь. «Входите!» Он вышел минуты через три. И чувствовалась в нем какая-то неудовлетворенность, какая-то легкая досада. Игорь и Курочкин подошли к двери Михаила Семеновича, минуту назад испытавшей на себе тяжесть неудачи, постигшей ее хозяина у Ларисы. Теперь, получив вторичный удар, означавший скорее не вопрос «можно войти», а грозное предупреждение «мы идем», дверь была решительно распахнута. «Михаил Семенович!» Игорь, очевидно полагая, что в голосе его звучит металл, на самом деле речь его была под стать его неуклюжим движением, скорее деревянной. Домашняя заготовка, подразумевавшая испуг Михаила Семеновича под действием столь неожиданного визита и сурового тона, предполагала примерно такой текст. «Михаил Семенович, предлагаю вам добровольно сообщить мне и моему другу Алексею Курочкину все, что вам известно по поводу ночного происшествия. В случае, если вы будете полностью откровенны с нами, обещаю, что ни одна живая душа не узнает ни о нашем разговоре, ни о вашей постыдной тайне». Но одеревеневший язык запутался после второго слова. Да и мизансцена получилась не совсем такая, как представлялось. Леха запутался в занавеске, а Игорь предполагал... произносить эту тираду уже при закрытых дверях, после молниеносного появления в комнате. Михаил Семенович стоял посреди обступившей его со всех сторон старомодной мебели со спущенными подтяжками и возился с ширинкой. «Что же ты, не дождавшись ответа, врываешься? Я тут переодеваюсь, а он прет, как танк. Ну, что случилось-то?» — раздраженно поинтересовался Михаил Семенович. «Да ничего особенного, больше уже ничего», — пробормотал Игорь, находясь в нерешительности. «То ли делать шаг вперед, согласно старому сценарию, то ли убираться во свояси». Его сомнение разрешил Курочкин, выпутавшийся наконец из занавески и протолкнувший Игоря вперед. «Простите, я там вашу занавесочку оборвал. Можно стульчик? Я поправлю». «Ты еще и не один?» — Михаил Семенович щелчком водрузил подтяжки на плечи. «В шахматы, что ли, играть пришли?» «Ага», — кивнул Игорь машинально. «Ну, не видите, что ли? Я только до дома добрался. Какие шахматы? Я и не ел еще. Так что давайте, ребята, до другого раза. Я вот сейчас переоденусь, поем, отдохну. Занавеску потом. Я ее сам поправлю». Михаил Семенович в обход круглого стола направился в сторону Игоря, вытесняя его из комнаты. Игорь отступал, пятясь назад, и подталкивая тем самым Курочкина обратно в объятия занавески. Леха подпирал его, не желая вновь вступать в единоборство с предметом никчемной роскоши. В результате двухстороннего давления из Игоря сама собой выскочила фраза обиженного ребенка. «С Ларисой Петровной, не поев, побежали общаться, а нас гоните?» Совершенно неожиданно эта фраза ввергла Михаила Семеновича в то состояние, в котором по сценарию Игоря он должен был оказаться после их молниеносного появления в комнате. Михаил Семенович щелкнул подтяжками по пустому игулкому брюху и стал поглаживать в нерешительности лысину. «Так я же ей только газеты занес!» — зачем-то соврал он. «Да неужели? А мне казалось, что Борис Игнатьевич свои газеты, отправляясь на работу, вынул!» Но удачу атаковал Игорь. Этот экспромт попал на благодатную почву. Михаил Семенович, целый день промучившись комплексом вины после своей маленькой лжи представителям власти, был сломлен и желал исповедаться. Но лишь в этой лжи, не более. Без боя, признавая поражение в первом раунде, он все дальше загонял себя в угол. «А что же, я не могу просто зайти к Ларисе Петровне?» Игорь, воодушевленный первой победой, продолжал блефовать. «Можете. Только вы ведь не просто так зашли. Вы ее собирались шантажировать?» «Нет. То есть, что ты имеешь вообще в виду? Что это значит? Я хотел спросить кое-что». Игра вошла в задуманное Игорем русло. «Мы ведь тоже хотим только кое-что выяснить. Вы не будете возражать, Михаил Семенович? Игорь присел на край дивана, а Курочкин моментально плюхнулся на деревянный стул с округлой изогнутой спинкой и круглым фанерным сиденьем. Так называемый венский стул. «Михаил Семенович, я знаю все!» — протокольным голосом возвестил Игорь. «Мы знаем все!» — поправился он, чувствуя, что это произведет впечатление. «Нам хотелось бы только уточнить время, когда Лариса Петровна вернулась домой», — после паузы добавил он вкрадчивым голосом. Это был очередной верный ход, потому что, отвечая на этот вопрос, Михаил Семенович, с одной стороны, говоря правду, снимал грех с души за утреннюю ложь, а с другой стороны, ни в чем таком не признавался, и он с готовностью заглотил приманку. «Она вернулась минут в 15 первого». «Эх, Михаил Семенович, неужели вы так плохо смотрели детективные фильмы? Ведь по закону жанра за таким невинным вопросом непременно последует другой, убийственный». «А откуда вам это известно?» «Ну вот вы и попались, Михаил Семенович». «Да я просто слышал, как входная дверь хлопнула». «Именно так. В это время вы сидели в туалете, Михаил Семенович, и подсматривали, как моется Анна». «Нет! Что за чушь? Ты что, спятил? Наглец, молокосос!» — предпринял запоздалое наступление старший квартиросъемщик. Но Игорь мастерски отбил эту сумбурную контратаку. «А может, у Иосифа Виссарионовича спросим, кто с него пыль сдувает?» «Так что вы еще слышали? Говорите скорее, и мы уйдем». Игорь встал. «Пойти, что ли, в милицию звякнуть?» — ляпнул Курочкин, направляясь к двери. «Лариса Петровна пришла не одна!» — выпалил Михаил Семенович. «Не надо милиции!» — будь то и не слышав слов Кузенкова, доиграл Игорь этот спектакль. «Ну, мы пойдем. Спасибо, Михаил Семенович. Когда будете готовы, всегда рады сразиться в шахматишке. А милицию действительно беспокоить не надо». Вернувшись в свою комнату, юные детективы дали волю распиравшему их смеху. «Ну, ты навел на него панику!» «Слушай, ну ты точно был как этот, ну, гигант мысли, отец русской демократии. Все молчал-молчал с умным видом, а в нужный момент ляпнул прямо в десятку. Неплохо было сказано, артистично». «Это бес попутал. Нет, слушай, я вижу, у тебя задвиг произошел вначале. Если б я тебя у выхода не задержал, ты бы оттуда пулей вылетел со своими шахматишками». «Ладно, хватит репаться. Пошли Ларису брать, пока мы с тобой разогретые». После августа, день мокнем, день сохнем, и простудного сентября с кашляющими дождливыми порывами ветра к городу на цыпочках подкралось бабье лето. Солнце выкатилось на небо сыграть свой прощальный концерт. Деревья, потряхивая на ветру кронами, роняли листву. Непросыхающие лужи напоминали о том, что краткий миг тепла скоро канет в осень. И тем не менее у людей появилась маленькая иллюзия весны. На улице можно было увидеть по соседству распахнутое и вдруг ставшее в этот солнечный день таким тяжелым и нелепым осеннее пальто рядом с пестрым платьем, еще не успевшим впасть в нафталиновую зимнюю спячку и обнажающим загорелые плечи. Сапоги, тяжело ступающие, будь то боящиеся обжечься на пригретом асфальте, а рядом бессовестно мелькающие и разрезвившиеся туфельки. Вчера в мутной пелене дождя из-под зонтиков выглядывали одинаково серые лица, а сегодня солнце весело осматривает своих любимцев, сохранивших бронзу его поцелуев, и насмешливо высвечивает белизну нецелованных. Вчера угрюмые люди, глядя только под ноги, чтобы не угодить в лужу, спешили по домам. Сегодня даже обладатели никчемных пальто, расстегнув их или вовсе сняв, идут неторопливо, поддавшись на маленький обман природы. Вот молодой человек, в меру сохранивший загар, высокий, статный, одет не слишком броско, но и не безлико. В сочетании с фигурой и цветом лица его костюм приятен для глаз самых разнообразных слоев населения. И все это вдобавок к его молодости делает его просто симпатичным мужчиной. Он идет и радуется хорошей погоде. Он сознает, что это последний проблеск и закат его звездных часов в этом году. Он летний принц. Наступит осень, смоется загар, лицо приобретет нездоровый бело-красный цвет, выступят под глазами лиловые синяки, еще чего доброго полезут прыщи. Стройная фигура станет почему-то сутулой и мешковатой в позапрошлогодней куртке. На смену ему придут зимние короли в кожаных пальто и песцовых шапках с хорошо ухоженной холеной кожей, приятно радуя женский глаз. Но сегодня Шурик еще не сдал свои полномочия и шел, принимая солнечные ласки и заинтересованные женские взгляды. Не раз и не два он и сам оглядывался, провожая быстро заглушаемый городским шумом стук удаляющихся каблучков, с ленивым сожалением отмечая: «Жаль, что нам не по пути». Он в очередной раз посмотрел вслед стройным, плотно загорелым ногам, ступающим, так явно смакуя каждый свой шаг, и собирался уже продолжить свой путь, но не смог. То ли вдруг причудливо вздувшаяся на незнакомке юбка, то ли ее рука, взметнувшаяся поправить прядь волос, то ли открывшийся возле колена белый пятачок на фоне ровного загара так подействовал на него. Но приятно волнующий импульс пробежал по Саниному телу, подтолкнув сердце на более интенсивную работу. Шурик изменил свой маршрут, развернувшись на 180 градусов. Некоторое время он шел, отстав на несколько шагов, и придирчиво осматривал женщину, заставившую его совершить такой крутой поворот. Импульс сделал свое дело, сердце билось в новом ритме, не позволяя Шурику судить беспристрастно и подвергать сомнению свои полуинстинктивные действия. Немного попривыкнув к новому темпу, Шурик поравнялся с женщиной и некоторое время шел вровень, устанавливая визуальный контакт, составляющий первую латентную часть знакомства. Женщина была в предбальзаковском возрасте. Роскошные лукавые глаза, умело оправленный ненавязчивый косметик и тонкий нос, соблазнительный рот с капризно посаженной нижней губой и неуловимо обозначенная сексуальность. Впрочем, в другой день Шурик, возможно, дал бы совсем другое описание ее внешности. Отметил бы, что нос, пожалуй, длинноват, а щечки, быть может, излишне аскетичны, и рот великоват. Короче, в другой день, возможно, он прошел бы мимо, даже не оглянувшись. Но сегодня... Сегодня звездам было угодно идеализировать эту, безусловно, красивую 35-летнюю блондинку в глазах Шурика и направить его стопы по ее следам. Латентный этап подходил к концу, и далее продолжать его было бы глупо и неприлично. Но он был необходим, так как подготавливал женщину к следующему шагу. В уличных знакомствах Шурик к своим 23 годам успел поднатореть. Он по опыту знал, что очень важно выбрать правильный момент для первой фразы. Нельзя начинать сразу с наскока. Первая фраза может решить все, и женщина должна быть готова ее услышать. Больше того, она должна ждать ее, почувствовав внимание к своей персоне. Затягивать с разговором после того, как женщина заметила твое внимание, тоже нельзя. Иначе вовремя неудовлетворенное любопытство может смениться раздражением. Итак, Шурик приступил к аудиовоздействию. И начал он как раз со звезд. Что-то в таком роде. «Простите великодушно, сударыня, но вы, наверное, не подозреваете, какой сегодня необычный день. Сегодня Адонис, крошечная планета Солнечной системы, проходит наиболее близко от Венеры, всего в каких-то 5 миллионах километров. Вообще-то Адонис с Венерой встречаются примерно раз в полгода, но из-за сильной вытянутости орбиты Адониса такое тесное сближение происходит раз в 50 лет. Кроме того, Адонис находится сегодня в Тельце, а Венера в Деве. И это, несомненно, способствует сближению людей, рожденных под этими знаками. Это любопытно. Что еще сегодня сулят звезды? Чуть позже выяснилось, что женщину зовут Лариса, что, в общем-то, домой она не торопится, что на самом деле она не дева, а рыба, но значения это уже не имеет. Контакт возник. Хвала небесным светилам. Разговор ни о чем и обо всем потек сам собой. Шурик уже придерживал под локоток звонко смеющуюся заливистым смехом Ларису. Короче, обманщица природа заманила их в ловко расставленные сети. Эта встреча произошла часов в 5 вечера. Они еще 2 часа бродили по городу, и Шурик показывал Ларисе интересные, но какие-то сомнительные места. Он сводил ее на масонскую лестницу, поведал ей интимную тайну одного из коней Клотта, и Лариса, чувствуя себя неловко и стараясь сделать это незаметно, послушно заглядывала коням между ног, сравнивая их причиндалы. Потом Шурик уговорил Ларису подняться с ним на одну очень интересную и совершенно безопасную крышу. Лариса согласилась, хотя и трусила. Но все обошлось благополучно. Жильцы дома в очередной раз повесили на чердачную дверь огромный замок, а поклонники крыши еще не успели его сорвать. Пока они гуляли, Шурик, ну, совсем как в кино про приключения его тезки, прочитал пару стихотворений Пушкина и, кажется, не без умысла, кое-что из средневековой японской поэзии. «Вдвоем или своим путем, и как зовут и что потом, мы не спросили ни о чем и не клянемся, что до гроба, мы просто любим, любим оба». После неудачи с крышей, которая ничуть не расстроила Ларису, Шурик пригласил ее в дом журналистов, куда он оказался вхож. Шурик, год назад закончив бонч, инженерил в одном полузакрытом НИИ и к журналистике имел отношение не больше, чем любой подписчик журналов. В дом журналистов он попал однажды с очередной случайной знакомой, понял немудрящий секрет прохождения через охрану, а затем примелькался, свел кое-какие знакомства и теперь, проходя мимо вахтерши, слышал приветственное «Здрасте» вместо грозного «Вам куда, молодой человек?» В ресторане дома журналистов к разочарованию Ларисы не оказалось ни одной знаменитости. Почему-то ей казалось, что здесь должны собираться известные тележурналисты, писатели и политические обозреватели. Но публика была обычная, ресторанная, и лишь немногие имели непосредственное отношение ко второй древнейшей профессии. К ним за столик подсел кооператор, в прошлом инженер, с приятелем-аспирантом-экономистом и маловыразительной девицей в очень-очень мини-юбке. Несмотря на очень мини и молодость, девица явно проигрывала Ларисе. Кооператор, завсегдатай заведения, и Шурик были шапшено знакомы. Аспирант оказался мастером рассказывать анекдоты и байки. Даже самые бородатые анекдоты в его изложении вызывали приступы хохота. По мере того, как пустеющие бутылки сменялись полными, анекдоты от утонченно интеллектуальных и политических плавно переходили в постельные, на ходу теряя фиговые листочки, прикрывающие откровенную непристойность. Но Лариса, слегка захмелев, без разбора хихикала вместе с напившейся в конец девицей. Кооператор нашептывал на ухо Ларисе комплименты и приглашал ее прямо завтра с утра отправиться на его девятки в Сочи ловить уходящий бархатный сезон. Лариса никогда не испытывала недостатка в мужском внимании, но такого неожиданного загула у нее уже давно не было. Время летело незаметно, они просидели в ресторане до закрытия. Кооператор настойчиво приглашал всю компанию продолжить вечер в квартире у аспиранта. У него самого дома были жена и 3 детей. Лариса чувствовала себя раскованной и в ответ на предложение чмокнула кооператора в щеку и сказала, что в другой раз обязательно, но сегодня Шурик проводит ее домой. Они пошли пешком по затихающему ночному городу. Вновь прошлись по Анечкову мосту, и Лариса теперь, ничуть не смущаясь, долго стояла, запрокинув голову, и разглядывала раздувшиеся щеки и треуголку Наполеона. Потом они по Невскому дошли до Катькиного садика, по переулку Крылова вышли на Садовую, вдоль опустевшей галеры Гостиного по улице Ломоносова до канала Грибоедова перешли по Банковскому и пошли отсчитывать мосты Мучной, Каменный, Демидов, Сенной, Кокушкин, Вознесенский, Подьяческий, Львиный. Каждый мост они отмечали поцелуем, раз от раза становившимся все более и более продолжительным. Наконец, когда они добрались до дома, Лариса, после второго замужества ни разу не водившая к себе домой мужчин, сейчас не смогла устоять перед искушением. Окна квартиры темные, значит, соседи спят. А Боров вернется из командировки только утром. «Пойдем ко мне», – прошептала она ему на ухо после очередного поцелуя. «Только обещай, что ты исчезнешь до 6 утра». «Обещаю, если ты обещаешь мне не исчезнуть после этого насовсем из моей жизни». Лариса взяла Шурика за руку и повела по узкой лестнице с черного хода. Лампочка Ильича еще не добралась до этого подъезда. Они поднимались паровозиком. Лариса шла впереди, одной рукой держась за перила, другой контролировала наличие стенки. Шурик, ухватившись двумя руками за Ларисину талию, послушно следовал за паровозом, поглаживая выпуклый овал живота и плавно соскальзывая ладонью по S-образной линии бедра. На одном из виражей, увлеченный Ларисиными контурами, Шурик с размаху ткнулся ногой в ведро для пищевых отходов. Бачок отреагировал на удар низким раскатистым звоном, а потом долго еще тренькал, пока потревоженная крышка колебалась в поисках положения равновесия. Затаив дыхание и громко перестукиваясь сердцами, Лариса и Шурик пережидали эту музыкальную паузу, тесно прижавшись друг к другу. Затем, одновременно прыснув сдавленным смешком, они продолжили восхождение. Лариса открыла дверь, вошла в темный коридорчик и втянула за собой Шурика. «Тихо, только не топай. Давай руку, иди за мной. Осторожно, не наткнись здесь на коробку». Они не обратили внимания на слабую полоску света, пробивавшуюся из-под двери туалета, и, успешно вырулив на взлетно-посадочную, благополучно добрались до Ларисиной комнаты. Горел ночник, Лариса открыла глаза. Тело ее плавно носилось по просторам вселенной, душа тоже где-то свободно парила, а сознание зависло между сном и явью. Шурик одевался. Он неторопливо заправил рубашку в брюки, задернул молнию, застегнул пуговицу, чуть подтянул штаны, накинул куртку. Каждое его движение возбуждало в Ларисином теле трепетную волну. Шурик подошел к книжной полке и вытащил из-под стекла Ларисину фотографию. Рассмотрел ее внимательно, вложил в какие-то корочки и сунул в карман. Он подошел к кровати. Лариса тут же закрыла глаза. Он провел рукой по ее волосам, затем, поглаживая по щеке, подобрался к уголку рта. Лариса схватила его за руку. «Ты уже уходишь?» Он ответил улыбкой и нежно поцеловал ее в щеку. «Тебя проводить?» Он опять ответил улыбкой, отрицательно покачав головой. «Иди через главный выход, дверь напротив по коридору, чуть левее». Он в третий раз ответил улыбкой и пошел к двери. «Позвони мне». Он взялся за ручку двери. «Я буду ждать». Дверь открылась. «Очень». Дверь закрылась. «Господи, какой славный мальчик», — подумала Лариса, вновь погружаясь в мир снов. «Ну, что теперь скажешь?» «Крутяк!» Леха приставил палец к виску, изображая звук «паф», и рухнул на диван. «А я так себе все и представлял!» Игорь схватил лежащего Курочкина за ноги и быстро начал сплетать из них косичку, закручивая в направлении края дивана. «Ты чего? Супу рыбного объелся!» Завопил Леха, едва успев выставить руку и смягчить падение на пол. «Кстати, пожрать бы неплохо. Слушай, ты, недоделанный Ватсон, можешь стать теперь миссис Хадсон?» Игорь отпустил Лехины ноги и опрометчиво тот немедленно легнул его, пытаясь нанести удар типа пендель из положения лежа. Но немного не дотянулся и попал под колено. Если бы целился специально, никогда не попал бы так точно в болевую точку. От удара Игорь упал на колени, издав на выдохе короткое «Блин!». Теперь последовала потасовка в партере. Вначале слышалось только довольно бодрое сопение, руки и ноги сплетались, расплетались, с грохотом ударяясь разнообразную мебель. На некоторое время установилось равновесие сил. «Ну что, дышишь еще?» — с трудом прохрипел Игорь. Откуда-то из-под его плеча донесся сдавленный картавый голос Курочкина. «Не забудь постучать по ковру!» «Ты еще там что-то пищишь?» Новый рывок вывел их из состояния равновесия. Они некоторое время конвульсивно дергались, катались по полу и, роняя со стола шариковую ручку, детектив Гарнера, будильник и двухдневный огрызок яблока. Игорь занял прочную позицию, уложив противника на живот и усевшись ему на спину. Руки Курочкина он зажал под коленями. Единственное, что мог сделать Леха, это дрыгать ногами, но дотянуться до Игоря он не мог. «Ну что, сложонок, будешь еще к дяденьке приставать?» «Встану, уморщу». «А ты надеешься встать? Ну, наивняк!» Игорь слегка поерзал у Курочкина на спине. «Укандошу!» «Ладно, не паникуй. Лучше давай-ка подумаем о деле. Я надеюсь, теперь ты не считаешь Ларису убийцей?» «Я что-то, тьфу, не заметил. Тьфу, тьфу!» «Чтобы у нее появилось алиби», — сказал Курочкин, тщетно пытаясь сплюнуть налипшую на губу ворсинку от ковра. «Послушай, Курочкин, если ты не можешь отличить правдивую исповедь женщины от хитроумной лжи, то о чем с тобой говорить?» — ответил Игорь, благородно избавляя противника от неприятной ворсинки. Однако Лариса утверждает, что Боб пришел домой без четверти семь. А где же он тогда пропадал всю ночь? «Слушай, у меня потрясная идея!» — заворочился внизу Леха. «Ну, выкладывай свою идею». «Отпусти, скажу». «Ах ты, юный крестолюбец! Ладно, отпускаю, а то что-то ноги затекли». Игорь пересел в кресло-качалку, а Курочкин, перевалившись на спину, остался лежать на ковре. «Слушай, ты, значит, говоришь, что Боб приехал на вечернем поезде. А что, если по пути домой он случайно замечает, значит, свою жену, и не одну? Ну, он, значит, начинает ее выслеживать и ходит за ними до самого дома. А потом, сидя на кухне, вынашивает план мщения, пока не оскверняют его супружеское ложе». «Ну ты отчебучил. Я согласен допустить, что Боб мог встретить их на улице, выследить и даже подождать где-нибудь поблизости, пока они были в доме журналистов. Но, извини меня, всякий нормальный человек положил бы этому конец, когда его жена с любовником скрылись за дверью собственной комнаты». Леха оживленно приподнялся и уперся в пол локтем. «Даже? Ну, во-первых, значит, Лариса могла запереть дверь. А ключ, кстати, могла оставить в замке. У них двухсторонний замок». Игорь сделал неопределенный жест губами. «Черт его знает, это-то нетрудно проверить». «Так». Леха уже вскочил на ноги и расхаживал по комнате. «Значит, Боб не мог открыть дверь, и ему пришлось бы стучать. Но Лариса ведь ни за что не стала бы открывать. По крайней мере, это пахло скандалом на всю квартиру. А нужна ли была Бобу огласка? Согласись, неприятно прилюдно уличить жену в измене. Кроме того, может, он вообще не хотел уличить их, так сказать, на месте преступления. Ну, может, он это, стеснялся или там чувствовал бы себя неловко. Может, считал, что роняет тем самым свое достоинство или просто боялся показаться смешным. Ну, ты психолог, Курочкин. Пожалуй, можно согласиться, действительно существует такой тип людей, которые больше всего на свете боятся оказаться в смешном положении. И тогда он готов лучше пережить, пока его жена изменяет, чем вмешаться, потому что может попасть в дурацкое положение. Вот-вот. Но чувство мести и оскорбленного самолюбия за время унизительной слежки разгорается настолько, что даже такой человек, как ваш Боб, может прийти в состояние, когда способен на убийство, но только тайное. Да, забавная версия. Тем более, что у него есть алиби. Ведь обычно он возвращается из командировок утром. Значит так, Он поджидает любовника, тот выходит, Боб его убивает, уходит из квартиры, где-то шатается остаток ночи и возвращается под утро, как будто только что с поезда. Заметь, спокойно ходит мимо трупа, хладнокровно чистит зубы, идет в комнату. При этом жене, естественно, ничего не говорит и вообще делает вид, что ничего не знает. Игорь забарабанил пальцами по подлокотникам. В принципе, это правдоподобно. Я еще, когда обнаружил мокрую щетку, понял, что Боб не мог не видеть труп. Но если он не замешан в убийстве, то почему сразу не поднял на ноги и всю квартиру, как это сделал Валера? «Ну что, пойдем брать с поличным?» «Он еще не вернулся», — сказал Игорь, катапультируясь из кресла качалки. «А пока, дружище Курочкин, не отметит ли нам эту версию яичницей с луком?» Игорь взял из холодильника 4 яйца, 2 луковицы и отправился на кухню. Навстречу ему по взлетно-посадочной с чудовищным грохотом несся грузовик. В кузове сидела Ксюша. Мишка рыканьем изображал работу мотора, толкая его сзади. «Миша, прекрати немедленно, что я тебе сказала?» Скорее по инерции, чем надеясь на результат, говорила Анна, проходя на кухню. Мрачный Валера прошел из туалета в комнату. Когда он проходил мимо, трудно было не почувствовать запах спиртного. «Что бы это он в одиночку?» Отметил про себя Игорь. Но сейчас весь его мозг занимала версия Курочкина. «Тут еще многое надо проверить. Через какую дверь входил и выходил ночью Боб? Ведь Кузя не слышал, как он приходил. Если он пришел с парадного входа, то Кузя мог этого и не слышать. А может, он пришел позднее?» До того, как Аня кончила мыться? Или после? Надо бы спросить у нее, закрывала она дверь на цепочку или нет. «Ну куда скорлупу-то бросаешь, аспид ты окаянный? Сколько раз тебе говорила, чтобы не бросал в помойное ведро?» Заворчала вошедшая Аполлоновна. Хлопнула входная дверь, а чуть позже в ванную прошел Борис Игнатьевич. Игорю не надо было оборачиваться, чтобы определить, кто идет. По скрипу половиц он распознавал всех жильцов. Ну что ж, сейчас подкрепимся и в бой. Солидный мужчина в темном финском костюме с дипломатом в одной руке и плащом, перекинутым через другую, вышел из только что прибывшего дневного поезда Москва-Ленинград. Издали, глядя на этого человека, можно было угадать, что он внимательно следит за своей кожей и прической. У него гладко выбрит подбородок и слегка дутловатые щеки. От него пахнет хорошим одеколоном. Возраст в пределах от 40 до 50. Грузноватое тело, упакованное в дорогой костюм, в целом пока не портило впечатление от фигуры, но напирающий на пуговку животик предупреждал: «Через год-два вывалюсь из штанов, никаким ремнем не удержишь. Спортом надобно заниматься, спортом, батенька». Мягкий теплый вечер и приехавших гостей и возвращающихся ленинградцев настраивал на мажорный лад. 3 дня назад, когда Борис Игнатьевич уезжал в командировку, мелкий противный дождик, зависший между однотонным серым небом и мокрым асфальтом, казался вечным и не обещал перемен. А сегодня – просто весенняя сказка. Впрочем, настроение у Бориса Игнатьевича было хорошим еще и потому, что он успел закончить все московские дела раньше и возвращался домой дневным, хотя жена ждала его только завтра утром с ночного. Он уверенно шагал к телефонной будке. С ним и раньше случались такие досрочные возвращения, и он умел ими распорядиться. «Алло, Наталек, это ты?» «Здравствуй, мой дорогой Бобик. А сижу и гадаю, приедет, не приедет. Специально сегодня никуда не пошла, верила, что приедешь». «Ну и умница. Пойдем куда-нибудь. Погода-то благодать». «Знаешь что, давай встретимся у летнего сада, погуляем, по Неве пройдемся, а потом сразу ко мне. Я блинчики с мясом приготовила». «Нева, блинчики с мясом и немного секса. Замечательная программа». «Не немного, а много», — услышал он жеманный голос в ответ. «Хорошо, хорошо, Все, лечу к летнему саду. Борис Игнатьевич не был ни бабником, ни героем-любовником, ни неудовлетворенным мужем. Связь с Наташей длилась уже больше года. Наташе было 30, она успела побывать замужем, но детей не имела. По внешним данным, она, пожалуй, проигрывала эффектной Ларисе. Постель казалась Борису Игнатьевичу соблазнительной. Хотя, возможно, перевес этот объяснялся лишь сладостью запретного плода. Зачем она была нужна Борису Игнатьевичу? Просто любовница, по его мнению, была одним из необходимых компонентов, составляющих жизнь мужчины его возраста и положения. По крайней мере, Борису Игнатьевичу для ощущения полноты жизни требовалось не так уж много. Не пыльная работа, машина, жена, любовница, хороший костюм и свежая сорочка. Каждая составляющая отвечала за свой тон в эмоциональной окраске жизни. Машина – комфорт, хороший костюм – уверенность, жена – уют, любовница – острота. Свежая рубашка, пожалуй, главный компонент, создавала ощущение дня. Новый день, новая сорочка. Это приятное похрустывание накрахмаленного воротничка и манжет, бодрящее прикосновение прохладной ткани, еле уловимое шуршание. Конечно, в перечне необходимых атрибутов жизни не хватало отдельной квартиры. Это был больной вопрос. Борис Игнатьевич верил, что все разрешится благополучно. И не просто верил, а кое-что и предпринимал. Грех было ему жаловаться на фортуну. Жена красивая. Приятно показаться с ней в любом обществе. И по хозяйству вполне отвечает его требованиям. В общем-то, единственным серьезным требованием была ежедневная свежая рубашка. Любовница тоже идеальная. После первого брака лишена романтических иллюзий в плане отношений мужчины и женщины. Спокойная, не глупая, принимает его таким, какой есть. И тогда, когда есть. Имеет отдельную квартиру. Борис Игнатьевич был вполне благополучен и счастлив. Сейчас, когда он шел этим чудным теплым вечером на встречу с Наташей и испытывал полное довольство собой и окружающим его миром, он чувствовал легкое щекотание где-то внутри себя, такое, какое бывало в детстве, когда он сбегал с уроков географии. Твердо зная, что старая их географичка не станет наказывать его, он все равно ощущал это легкое щекотание, вносившее в побег свою прелесть. Теперь он чувствовал это всякий раз, отправляясь к Наташе. Собственно, именно ради этого безопасного, но в то же время волнующего ощущения он и завел любовницу. Они встретились и, пройдя по летнему саду, пошли в сторону Дворцовой. Наташа, уютно прижимаясь к его плечу и заглядывая ему в лицо, рассказывала что-то о своей работе, об отъезжающей подружке, о выставке в Русском музее. Он изображал внимание ласковой улыбкой. Рассказал ей пару свежих московских анекдотов, поделился впечатлением о кафе «Макдональдс». Они прошли мимо Дворцового моста и дошли до Медного всадника. Здесь единогласно было решено завершить первую часть программы. Быстро удалось поймать машину, и лихой водила, изображая из своей потрепанной единички правительственную машину, мчал их ко второму и третьему пунктам программы, к Наташе, в однокомнатную квартиру на Непокоренных. Блинчики были восхитительные. Третий пункт замечательный. Пожалуй, он был даже чересчур бурным, потому что утром оба не услышали будильник, и только каким-то седьмым или восьмым чувством Борис Игнатьевич ощутил, что ему нужно пробудиться. Времени было в обрез, только на то, чтобы нацепить вчерашнюю сорочку и влезть в финский костюм. Ему опять повезло с машиной. И он подкатил к дому как раз вовремя. Уже поднимаясь в лифте, он подумал, что, наверное, с парадного входа дверь закрыта на цепочку и придется спускаться и идти через черный ход. Но опасения оказались напрасны. Автоматически оценивая ситуацию, он подумал, кто же вчера ложился последним? Среда. Кажется, Аня. Наверное, специально не заперла, если Валера сегодня с ночной смены. Не заходя в комнату, он пошел в ванную. Первым делом по утрам он обязательно чистил зубы и терпеть не мог, когда это не удавалось сделать. Он просто не чувствовал себя человеком, пока не почистил зубы. А сегодня, убегая от Наташи, едва успел застегнуть ширинку, не то что в ванную зайти. Тщательно почистив зубы, он, глядя в зеркало, провел ладонью по подбородку и щекам, раздумывая. Пожалуй, сейчас посплю часок-другой, а потом побреюсь. Выйдя из ванной, Борис Игнатьевич медлил идти в комнату и решил зачем-то идти на кухню. Дверь в кухню была закрыта. Он открыл ее и... не понял, куда попал. Не испуг, не ужас, а крайнее удивление испытал Борис Игнатьевич. На полу неподвижно лежал незнакомый молодой мужчина. Борис Игнатьевич нагнулся. Лужица крови, закатившиеся глаза, неестественно придавленная рука — все это сразу навело на мысль. Он мертв. Теперь пришли и испуг, и ужас, и вопросы. Что делать и кто виноват? Этот человек умер явно насильственной смертью. В результате какого-то преступления. Все это немедленно в новом свете заставило Бориса Игнатьевича взглянуть на его ночные шалости, возводя их в ранг чуть ли не преступления. Не будь этой тайной ночи у любовницы, он бы, наверное, не испытал такого сильного испуга и, немедленно разбудив соседей, вызвал милицию. Но в этой ситуации Борис Игнатьевич почувствовал себя преступником, и первой реакцией было желание бежать с места преступления, пусть и не его, а чужого преступления. И он быстро, но инстинктивно осторожно, крадучись, пошел в свою комнату, даже забыв закрыть дверь на кухню. Уже придя в комнату, Борис Игнатьевич по-новому оценил ситуацию и понял, что поступил глупо. Все это бред, никакой он не преступник, никто ничего не узнает. И чего это, собственно, он так испугался? Но теперь возвращаться было уже как раз подозрительно. И он решил оставить все как есть. Пусть кто-нибудь другой обнаружит труп. «Это ты, Борик?» — донесся до него сонный голос Ларисы. «А ты что, еще кого-то ждешь?» — даже сумел пошутить Борис Игнатьевич. «Будешь спать?» «Да, посплю часок». Он был слишком возбужден, чтобы заметить отсутствие Ларисиной фотографии на книжной полке. Игорь, медленно, чтобы ничего не уронить, шел по коридору. В руках у него были две тарелки, вилки и еще шипящая, только что с плиты, сковородка с яичницей. Борис Игнатьевич нагнал его. «Есть какие-нибудь новости? Наши доблестные сыщики уже разгадали загадку?» «Ну вот, на ловца и зверь бежит», — подумал Игорь. «Ага, потрясающие новости! Наши сыщики превзошли своих коллег с набережной Дезарфевр, не говоря уже о Скотланд-Ярде. Идемте ко мне, расскажу, а то я сейчас сковородку уроню». «Ты меня заинтриговал!» С ироничной вальяжностью, слегка затягивая гласные, произнес Борис Игнатьевич. Он толкнул дверь в комнату Игоря и вошел первым. «Ну, давай, выкладывай. В чем ключ к разгадке?» Сказал Борис Игнатьевич, усаживаясь в кресло-качалку, из которого выпрыгнул Леха, как только они показались на пороге. «Здрасте!» — поздоровался Курочкин, догадливо прикрывая за Игорем дверь. «Здравствуй, здравствуй!» — ответил Борис Игнатьевич. «Ты, значит, тоже посвящен в тайны нашего мадридского дворика?» «Да, он все знает», — как-то угрожающе сказал Игорь, освободившись, наконец, от сковородки, и тут же задушевным тоном добавил. «А зачем вы, Борис Игнатьевич, следователя обманули?» «Что? Что?» Пытаясь приподняться в кресле, переспросил Борис Игнатьевич. Но кресло, качнувшись, вернуло центр тяжести обратно, в наиболее низкое положение. И вместо того, чтобы как-то возвыситься, Борис Игнатьевич оказался весьма нелепо запрокинутым в нем. Игорь подошел к качалке сбоку и, поглядывая сверху вниз, невозмутимо сказал. «Но ведь вы не приехали в Ленинград ночным поездом?» «Послушайте, мальчики, вы что, в казаков-разбойников вздумали играть? Совсем без бабушки распустился парень». «Напрасно вы, Борис Игнатьевич, при чем тут бабушка? Позвоните, если мне не верите, на Московский вокзал и узнайте, насколько сегодня опоздали все ночные поезда из Москвы. Немного помолчав, Игорь добавил. Кроме того, вас вчера видели выходящим из дневного поезда номер 164. Жил-был у бабушки серенький козлик, почему-то вдруг сказал Борис Игнатьевич, ощущая неприятную тяжесть во всем теле. Подумалось, что без посторонней помощи ему теперь вообще никогда не выбраться из этого чертова кресла, да и из создавшейся ситуации. Все-таки он заставил себя ответить, и притом довольно заносчиво. «Ну и что? Даже если это так, вам-то какое дело?» «Да так, ничего, это я просто для справки». Вялый как-то нехотя пробурчал Игорь и, вдруг резко изменив тон, выпалил. «Утром до прихода Валеры вы ведь чистили зубы и, значит, проходили мимо кухни и не могли не заметить труп. Дверь ведь была открыта!» «Она была закрыта!» Машинально перебил Борис Игнатьевич, подсознательно пытаясь уличить Игоря хоть в какой-то недостоверности. Игорь облегченно вздохнул. «Ну, вот вы и признались». Борис Игнатьевич тоже запоздало осознал, что попался в ловушку для мамонтов. Когда дверь за Борисом Игнатьевичем захлопнулась, Игорь, теребя нос, задумчиво сказал. «Облом с твоей теорией, Леха! А, и хрен-то с ней! Я же ее сочинил для того, чтобы тебя, дурака, с моей спины согнать! Но ты масел! Здорово ты его с дверью подколол!» «А, это случайно получилось, пруха! Я о двери вообще не думал, плел что-то наобум!» — Слушай, а то, что его выходящим из поезда видели, это тоже блеф? — Ага. Видимо, я в точку попал. А ведь он, в принципе, мог и на другом поезде приехать. Там их вечером штук 5 приходит, не меньше. А мог он и вообще на самолете прилететь? На халяву прорвался. Наглость города берет. Вот черт, яичница остыла. — Ну и без с ней, что остыла. «Давай холодненькую зажуем!» И Леха, схватив пилку, принялся отковыривать себе кусок. Игорь, сообразив, что промедление смерти подобно, цапнул вторую вилку и бросился в бой за яичницу. Через минуту с ней было покончено, и две вилки скрестились с ужасным скрипом в борьбе за последний кусочек жареного лука. «Слушай, а кто же тогда убийца?» Сделал отвлекающий маневр Игорь, чем и решил исход борьбы в свою пользу. «Вопрос, конечно, интересный», — разочарованно изрек Курочкин, облизывая пустую вилку и откидываясь на спинку дивана. «Однако я думаю, что Боб раскололся полностью. Больше он ничего не знает». «Пожалуй. Но кто же тогда? Остается Михаил Семенович, что ли?» «Знаешь, я подумал, что неплохо бы и Валерина алиби проверить. Может, оно у него тоже бланковое?» «Что-то я не въезжаю. Как ты собираешься это сделать?» «Пока я сам не знаю. Пошли смотаемся в его котельную, а там видно будет. Я ведь, когда на Московский вокзал ездил, понятия не имел, что поезда так круто опоздали. Я просто собирался расписание посмотреть». «Ну и пошли, сходим. Да я потом домой поеду. Это далеко?» «Да не, не очень. Я, правда, только понаслышке знаю, где это находится. Но, думаю, найдем». Отыскав по каким-то одному Игорю понятным приметам нужный дом, они зашли в подъезд и обнаружили под лестницей дверь, обитую жестью. Никакой опознавательной надписи не было. Из-за двери доносился негромкий равномерный гул. «Может, это?» «Давай попробуем. Вот, тут звонок есть». Они позвонили. Показалось, что прошло довольно много времени, прежде чем из-за двери послышался голос. «Кто там?» «Это котельная? Нас Валера прислал», — ответил Игорь. Дверь открылась. Мягкий свет выскользнул сквозь образовавшуюся щель в вечерний полумрак подъезда. «Кто таки будете?» На пороге стоял мужик лет 40 небольшого роста, с затертыми до отсутствия какой бы то ни было индивидуальности чертами лица. Он был в майке и черных штанах с лямками. Штаны были явно составной частью казенной робы. «Да мы тут, это, я вот сосед Валеры, — начал объяснять Игорь. Он просил нас по дороге заскочить. — Ну, давайте, заходьте. Чего там еще у Валерки стряслось? Игорь и Леха вошли и оказались в крошечной комнатенке, что-то вроде предбанника. В углу стоял огнетушитель, а на стене висела какая-то таблица, схема эвакуации в случае пожара и инструкция дежурного котельной. Игорь успел прочитать первый пункт, который гласил, что в случае неисправности следует немедленно позвонить диспетчеру. От предбанника выходил длинный узкий коридор. Они повернули в первую дверь направо и очутились в довольно просторной комнате. Здесь был телевизор, шкаф, электроплитка, два стола, топчан и два стула. На стене висела картина, нарисованная шариковой ручкой. Посреди поля на холме лежал, закинув ногу на ногу и подложив под голову руки, ковбой. Рядом была воткнута лопата с надетой на черенок ковбойской шляпой. Тощая лошадь, с удивлением, мастерски изображенным на ее постной морде, смотрела вслед убегающему в лес волку и держала в зубах плакатик с надписью «Работа не волк». «Но как картиночка, а?» — весело хохотнул мужик. «Это у нас сменщик Андрюха. Здорово малюет, гад! Ну-ка, а теперь вот так?» С этими словами он отогнул прикрепленную только сверху картинку, и под ней оказалась вторая. Теперь на холме призывно возлежала голая баба. Лопата со шляпой была воткнута на том же месте. Ковбой стоял со спущенными штанами, а лошадь, на сей раз очень глумливо осматривая причиндалы ковбоя, держала в зубах плакатик с вариацией на тему о работе, которая 100 лет простоит. «А? То-то! Андрюха у нас талант! Ну зачем пришли-то?» «Да, Валера сказал, вроде он здесь свой нож в попыхах оставил. Что-то дома найти никак не может. Просил по дороге заскочить». «Ну, Валерка! Что он вчера тут? Пару надышался или с девками перецеловался? А еще что он забыл? Ну, комик!» У мужика, которому целый день было не с кем и словом обмолвиться, явно чесался язык. «Ширинку-то он не забыл вчера застегнуть, а? Вот голова! Эть, вчера с вечера сюда пришел!» С бабой со своей в дым разругался. «Че вышло-то? Я парочку попугаев купил по случаю, неразлучников. Ну, у меня еще 2 пары волнистых живет, 3-летки. Короче, жена приходит домой. А она вчера к теще ездила. Поздно пришла. Ну, и она после тещи всегда, как приедет, так начнет вспоминать про свою загубленную молодость. А тут еще попугая. Она как новую клетку увидела, так в крик. Ну, я уже заранее знаю. До утра не уймется. А мне все равно с утра заступать. Я сюда и пришел. Здесь на топчане покемарить куда сподручнее, чем у моей бабы раскаленной под боком. Пришел, говорю Валерке. Хочешь, иди домой, к своей под бок. А я все одно здесь кантоваться буду. Он и пошел. Да потом воротился, ключ забыл. А трезвонить, говорит, уже поздно. А второй раз уже не пошел. «Чё, — сказал, — я их там только перебужу среди ночи. Тут до утра и просидел, рамки свои делал. Вон готовые стоят. А я спал». «А во сколько Валера домой вечером ходил?» — сумел вклинить вопрос Игорь. «Такой вечер, это уж ночь была. Ну, считай, моя баба в 11 воротилась, пока что, то дым-сю-дым. Одним словом, здесь я в 11:30 был». Потом мы немного с правым бойлером повозились, подтекать стал зараза. Вот и соображай, в час... Нет, вру, раньше, наверное, в 30 ушел. А вернулся скоро? Да быстро. Ну, понял, что ключа нет, и пошел обратно. Сказал, уже до самого дома дошел, в парадную вошел и обнаружил, что ключа нет. Минут за 45 обернулся. Понятно. Что, ножичка-то не видать? А глянь вон там, за ящиком. — Ага, там. Нету? — Не, не видно что-то. Может, он его потерял или еще где-то оставил. Ладно, мы пойдем, извините. — За что извинять-то? Зашли и ладно, — сказал мужик, явно разочарованный тем, что теряет слушателей. Коль торопитесь, так топайте. Игорь с Лехой вновь очутились на улице. Сумерки уже обволакивали двор. Сейчас окажется, что Валера тоже к какой-нибудь любовнице бегал, высказал предположение Курочкин. Ага, тормозишь, что ли? Он, по-твоему, так добежал, так сразу и обратно? А может, ее дома не оказалось, обиделся Леха. Ладно, я пойду сейчас попробую с Валерой поговорить. Ну, давай, а я домой двинул. Поздно уже, пока. Пока. Валера упорно не выходил из комнаты. Игорь, чтобы подкараулить его, беспрестанно ходил взад и вперед по взлетно-посадочной. То в ванную зайдет, то пройдет с посудой из кухни в комнату, то обратно ее отнесет. Уже было сам хотел зайти к Валере в тот момент, когда Анна вышла, но пока раздумывал, она уже и вернулась. А вообще-то на Валеркиной территории все равно хорошего разговора не получится. Надо выждать, когда он на нейтральную выйдет. Но сколько можно маячить в коридоре? Уже 11 скоро. Может, он вообще сегодня из своего логова не вылезет? Неужели даже не отольет на сон грядущий? Остальные обитатели тоже отсиживались в своих комнатах. Игорь вернулся к себе, но дверь плотно не закрыл, чтобы услышать, если кто-нибудь пойдет по коридору. Телевизор решил не включать, чтобы не прослушать. Послонялся немного по комнате, потом вытащил наугад один из томов библиотеки приключений и плюхнулся в кресло-качалку. Ему попался секретный фарватер. Тяжело пробуждаясь от неурочного сна и еще плохо соображая, где он и кто он, Игорь разогнул затекшую руку, и книга громко шлепнулась на пол. Этот хлопок окончательно разбудил Игоря, он встал, тело затекло, а ноги замерзли. Хотелось согреться и согнать послесонное оцепенение. Надо бы поставить чайник, а то еще не хватало простудифилисом заболеть. О том, что он собирался подкараулить Валеру, вспомнил только когда подходил к кухне. Там горел свет. Сколько же сейчас времени? Что-то я со сна совсем дуб, даже на часы не глянул. Проходя в дверной проем, Игорь громыхнул чайником об косяк. У окна на табуретке сидел Валера и крутил в пальцах потухшую сигарету. От резкого звука он поднял голову, но так замедленно и плавно, будто услышал не внезапный дребезг, а начало лунной сонаты. — А, это ты? — вяло сказал Валера. Эта неожиданная встреча произвела на Игоря гораздо более сильное впечатление, чем на Валеру. Его прошибло потом, и он начисто забыл о том, что у него замерзли ноги. Ему было страшно. Вчера ночью здесь на кухне, быть может, именно Валера убил Загорелого. Из всех соседей Валера был наиболее симпатичен Игорю, если не считать Ларису, но к Ларисе у него были несколько иные чувства. Тут вмешивался какой-то демон, который делал голос Игоря в ее присутствии хриплым или, наоборот, тонким, срывающимся. Заставлял до красноты теребить ни в чем не повинную мочку уха. Приковывал взгляд, подрагивающий при ходьбе четко очерченной груди, когда она шла по взлетно-посадочной во встречном направлении. И к точеным икрам, разбивающим прибой халата, когда случалось оказываться позади. Валера — невысокий крепыш, его рельефные, аккуратно накачанные мышцы на руках и на груди могли вызвать зависть и восхищение не только у 15-летнего подростка. Он без всякого напряжения с улыбочкой сжал два пуда. Еще Игорю нравилось, что Валера мог покопаться в телевизоре и вернуть ему дар речи или оживить погасший экран. Для Бориса Игнатьевича и Михаила Семеновича пределом возможностей была замена перегоревшей лампочки. Нравилась спокойная, без бравады, уверенность в себе и какое-то ленивое пренебрежение к мелким и не очень неприятностям, которые постоянно так и роятся вокруг каждого человека. Игорь прошел к плите. Валера сидел, сутулившись, уперев локти в колени. Сигарета упала на пол, и Валера, неловко качнувшись, принялся поднимать ее. Но пальцы почему-то никак не хотели ухватить сигарету. «Ведь зараза!» — невнятно комментировал свои действия Валера. Тут только до Игоря дошло, что Валера пьян, причем сильно пьян. Таким Игорь его еще ни разу не видел. Валера любил выпить, когда к нему приходили друзья, но всегда оставался трезвее своих гостей. Пожалуй, он становился немного вальяжнее от выпитого. Но такого, чтобы Валера надрался, да еще в одиночку, и потерял контроль над своим телом, Игорь еще не видел. «Чего, не спится?» Довольно злобно спросил Валера. «Грехи покоя не дают». «Да нет, я просто над книгой заснул, а сейчас вот проснулся». Не слушая Игоря, Валера продолжил. «Или пришел посмотреть, откуда на кухне по ночам трупы берутся?» Игорю стало не по себе от этих слов, и он пробормотал. «Вот чайник ставлю». «А-а-а. Жаль, что сегодня покойничка нет. Так бы мы славненько сейчас на троих пузырек раскатали за запомин его покойничка души», — мрачно сказал Валера. Он уперся рукой в подоконник, качнулся вперед и хотел, видимо, встать, но что-то не заладилось с координацией движений, и он оставил эту затею, вяло махнув рукой. Вытащил из пачки новую сигарету, уронив при этом две на пол. Поискал глазами спички и, мотнув головой в сторону Игоря, изобразил руками что-то вроде чирканья коробок. Он вел себя так, как алкоголик после двух стаканов, либо как человек, впервые хватанувший сверх меры. Алкоголик, проскочив норму, снимающую прелести похмелья, попадает после двух стаканов в привычное состояние, в котором он вовсе не обращает внимания на свои действия. А впервые напившийся еще не подозревает, что его действия со стороны выглядят совсем не так, как он сам их ощущает, потому что в таком состоянии его возможности самооценки соответствуют его нелепым телодвижениям. Ему кажется, что все нормально. И лишь вспоминая с трудом на следующее утро, он будет удивляться, а может ужасаться, тому, что он выделывал накануне. При этом самооценка, отягченная похмельем, окажется жестче, чем оценка стороннего наблюдателя. После небольшой внутренней борьбы Игорь подал Валере коробок. Спички сыпались на пол, ломались и никак не хотели зажигаться. «Вот модель человеческой жизни», — меланхолично произнес Валера, вертя в руке спичку. Посмотрел на нее, как лаборант на грязную пробирку, и сломал пополам. «Пожалуйста, все варианты на любой вкус». «Чирк!» — круг около газовой горелки. «Фу!» И дымок, лишь головка слегка обуглилась. «А можно чирк, потом чуть разгорелось, прикрываемая рукой от ветра, потом еще немного погорело, пока не раскурится папироса. Затем прощальный зигзаг, трепыхание в борьбе с воздушной стеной и тот же дымок. Какой-то повезет больше. Съедая себя, она, переходя по кругу, зажжет две, может, три сигареты. А еще одну чиркнут в темноте и будут держать для света головкой вверх, заботясь, чтобы медленнее расходовалась ее жизнь. Но огонь все равно доберется до пальцев, куснет их напоследок, и огарок, рассыпаясь, выпадет из рук. Какая-то станет причиной пожара, а какая-то подожжет Бигфорда в шнур. Все эти познают смысл своего существования. А вот это... Валера сломал еще одну спичку. Это так и не познает. И та, что исчерканная, а затертый черкаш, так и не загорится, тоже ни хрена не познает. И та, что отсыреет в коробке. И та... что завалится за плиту, и хрен еще знает, какая. И это жизнь в моих руках, а вот мной кто чиркает? Валера не обращал внимания, слушает его Игорь или нет, хотя и повернулся в его сторону. Игорь неподвижно застыл у плиты. «Чиркнут меня или сломают, а? Кто скажет?» И на черта спрашивается эта спичечная модель, если я не могу из нее вывести формулу смысла моей жизни. Мысли о смысле жизни. Мысли о смысле. Посмаковал он неожиданную аллитерацию. Приходят в голову только, когда очень тоскливо становится жить. Пока все хорошо, и смысл вроде ни к чему. Может, смысл жизни состоит в том, чтобы жить так, что никогда бы не приходилось задумываться о смысле жизни? По-моему, неплохо, а? Вроде бы философы еще не додумались до этого. Что же я, самый несчастный выходит? Все время молчавший Игорь вдруг быстро заговорил. В этой формуле заложено противоречие. Если какой-то человек вывел ее, то значит он задумывался о смысле жизни, и, следовательно, он, согласно этой формуле, не познал смысл жизни. А как же он, не познав смысл жизни, может вывести формулу смысла жизни? Чего? А если помедленнее? Что ты там натараторил? Впрочем, какая разница? Все равно дурак, всю песню испортил. И тут тоже дурак взял и помер. Ты как считаешь, свыкнусь я когда-нибудь с мыслью, что убил человека, а? Буду спокойно спать, есть, развлекаться. Человек ведь ко всему привыкает. Привыкну, куда денусь? Но забыть-то не удастся. И будет меня прошибать горячий пот всякий раз, когда он будет являться ко мне. Теперь их будет двое. Игорь вздрогнул. Но Валера этого не заметил. Вот как? Что, у него загорелый уже не первый был? К тому, что загорелого убил Валера, Игорь был уже внутренне готов. Поэтому признание, сорвавшееся мимоходом, не слишком огорошило Игоря. Но был, оказывается, кто-то еще? А? Или я буду сейчас следующим? Валера продолжал изливать душу. Сколько лет уже прошло? А тот случай с беретом, как вспомню, так в животе мурашки какие-то начинаются. А он тут как тут, на ближайшей полке памяти, всегда под рукой. В общем-то, кроме мурашек в животе, никаких неприятностей. Да и проходит все быстро. Так, минуты три посверлит голову и уходит. Валера сделал паузу, готовясь к новому витку откровений. Понимаешь, мне тогда Пипча западло устроил. В общем, так, я у школы стоял с подругой, понимаешь, разговариваю с ней, туды-сюды млею, вокруг ни черта не замечаю. И вдруг плевок сверху и прямо мне на этот, ну, на лацкан пиджака. Ну, это, понимаешь, ну, как пощечина, может, даже хуже. Я, наверное, еще секунд пять просто глазами хлопал от неожиданности, потом вверх смотрю. А на втором этаже из открытого окна торчит физиономия берета. Ну, я наверх рванул, себя не помня. Через три ступеньки прыгаю. Влетаю в класс. Там берет, пипча, еще несколько парней, девчонки. Берет щуплый был парень. А я и тогда крепкий был. Один из самых сильных в классе. Я с порога ему. «Твой харч!» Тут кто-то из ребят и говорит. «Его! А тот чей же?» Мне бы и заподозрить неладно. Да, в общем, чё там себя обманывать? Я сразу ведь понял, ещё когда берета в окне увидел, что не он это. Его просто подставили. Но всё равно, понимаешь, пошёл на него. Так мне проще было свою репутацию установить. Ясно, все остальные были в сговоре. И истинного автора мне бы не выдали. Пришлось бы переть против всех сразу. А это Пипча подстроил. Он и сам сильный, и прихлебателей хватает. И я пошел по предложенной мне более простой дорожке. Этот вариант всех устраивал. И настоящего виновника, и Пипчу, и меня. Я ведь отомстил за себя. И волки сыты, блин, и овцы целы. Только овцой я оказался. Не устраивал этот вариант только берета. Но я тогда его в расчет не принял. Он пытался сказать, что не он, но чаши весов были неравные. Я его тогда сильно отметелил на потеху публики. А когда вспоминаю, как я лацкан пиджака его лицо вытирал, так руки потеют, и хочется помыть их, понимаешь? Дело-то давнее, видишь. Может, он зла на меня уже и не держит. Да если бы я хоть потом задним числом все исправил, нашел бы истинного виновника, сквитался. А так все и осталось. Формально-то я за себя отомстил. Потом, конечно, все забылось. Но я что-то до сих пор забыть не могу. Знаешь, если бы я хоть, черт возьми, у него прощения попросил или дал ему хоть понять, что считаю себя неправым. Ну какие извинения в 14 лет? Так и ходил, будто я герой, а он гад. А неискупленный грех теперь совесть мою терзает. Беретом его звали, знаешь почему? Он 1 сентября в первый класс в берете пришел. Тепло было, все без шапок, а он один в берете. Ну, кто-то сразу и засмеял его. Так он и ходил беретом до 10 класса. Хотя потом больше берет не надевал ни разу. Валера замолчал, покачиваясь на стуле, но вскоре прохрипел: «Плесни-ка мне водички». Игорь налил ему из крана воды и принес. После двух глотков Валеру снова прорвало. «А этому уже никакие извинения не помогут. А искупление? Тоже ему без разницы, отсижу я или нет. Да и у меня, у самого, разве отсидка совесть от мучения освободит? Грех-то снимается с души во прощении. Если бы я хоть верующим был, тогда прощение у Бога мог бы выпросить, облегчить свою совесть. А где вера? Раз нет ее в крови, не всосал с молоком матери, так и не возьмется она». Он замолчал, пристально разглядывая царапину на полу. «Валер, а зачем ты убил его?» Он как взорвался. «Да будто я нарочно. Ну, сам посуди. Возвращаюсь домой, час ночи. Только вошел в коридор, смотрю, а из моей комнаты мужик выходит, озирается, идет неуверенно, крадется. Что бы ты сделал, а?» Не дожидаясь ответа и даже боясь, что Игорь захочет ответить на этот риторический вопрос, он продолжал. «Пойми, голова!» — будто Игорь спорил с ним. «У меня же первая мысль, что там жена, дети. Как он там оказался? Что он там делал? Куда бежать? Что предпринять?» А он сюда, в сторону кухни, почесал. Я за ним. Он в кухню сунулся. Потом назад, а я уже в дверях. Он прямо на меня идет. Все какими-то секундами измеряется. Ну, я и сунул ему от души. Он как подкошенный рухнул на пол. Я сразу свет включил. Бил-то я еще в темноте, так, по очертаниям. Смотрю, он лежит, глаза закатив, и не шевелится. Я его за руку взял, а она как плеть. Тут я к своим в комнату рванул, а там тихо, спят. У меня голова гудит. Не помню, как я выбежал из дома. Ноги сами в котельную несут. По дороге кляну себя, напарника и его жену с попугаями в придачу. Черт их дернул лаяться, так бы и спал спокойно на дежурстве. Ну, бес мне тут и подсказал это алиби себе сочинить. Напарнику буркнул, что ключ забыл, а сам сел рамки строгать. Руки трясутся, все ходуном, но дело меня кое-как успокоило. Порывался был домой, да милицию вызвать, но чем дольше откладывал... Валера вздохнул. «Завтра заложусь я. Лучше уж самому. Верно ведь?» «А ты с Анной говорил об этом?» — серьезно спросил Игорь. «А, чего?» — будь точнувшись, проговорил Валера. «Ага, говорил. Она сегодня утром его первый раз видела. Вчера спала и ничего не слышала. Я верю ей. Ну и сам посуди, куда ей мужика приводить, когда за спиной двое детей? Да нет, нафиг ей кто-то еще, когда я есть. И хрен его знает, что он у нас в квартире делал. Как в квартиру попал? На вора вроде не похож». «Ты говоришь, в час вернулся, да?» «Ага, вроде того». «А ты дверь на кухню закрывал или нет тогда ночью?» «Нет, вроде. Какая к черту дверь? Я не соображал ничего. Свет я коммунальным инстинктом выключил. А дверь? Нет такого инстинкта у жильцов нашей квартиры, чтобы дверь на кухню закрывать». «Вспомнил? Не закрывал? Утром-то она точно была открыта. Это-то я помню. И на черта тебе дверь далась?» «Да, так просто». «Все тебе просто. Шерлок Холмс хренов. Нафига тебе все это, если я завтра в милицию иду? Валера явно выговорился и теперь сидел сгорбившись. Он напоминал Игорю надувного жирафа из детства. Жираф имел где-то маленькую дырочку и потихоньку сдувался. Дня за два воздуха выходило столько, что в один прекрасный момент шея переламывалась и голова безвольно повисала. Потом подламывались ноги, и жираф заваливался на бок. Игорь подумал, что у Валеры тоже вскоре подломятся ноги. «Может, спать пойдем?» – неуверенно спросил он. Валера сделал неопределенный жест рукой и начал чиркать спичкой. «Пожар устроит и не заметит», – подумал Игорь. Но у Валеры наступила следующая фаза опьянения. Кураж прошел, и хмель навалился сонной тяжестью. Он встал и побрел к себе, чтобы рухнуть в койку. Игорь тоже пошел в свою комнату, прихватив чайник. Струился багровый закат над бледно-лиловой рекой, и темно-малиновый фраг лежал на песке голубом, а грязно-оранжевый слон, стыдливо прикрывшись рукой, по хоботу селся в воде и умброй смочив полотер, им зубы почистил себе. — А, что такое? — Давай, герой, просыпайся. Некогда мне с тобой возиться. Тебя к телефону. Возвратившись в реальный мир, который был почему-то студенисто-размытым и черно-белым, в отличие от сна, Игорь сумел разглядеть Анну, склонившуюся над ним. Не успев как следует сфокусироваться, лицо Анны уехало вверх. Уже от двери она еще раз сказала. «Вставай, Игорь! Тебя же у телефона ждут!» Игорь вылез из-под одеяла, натянул треники, сунул ноги в шлепанцы и пошаркал по коридору. «Алло!» «Долго же, однако, тебя из постели выковыривали?» «А, это ты, Курочкин? С глузу, что ли, съехал на старости лет? Время-то хоть сколько?» «Хм, 8. Разве можно честного тунеядца в такую рань будить? Нечуткий ты человек!» «Даже? Лучше скажи, что ты думаешь о вчерашнем заявлении Невзорова?» Плевать я хотел на Невзорова со всеми его заявлениями в такую рань. Ты 600 секунд вчера смотрел? Ну нет, а что? Дятел ты после этого, вот что. Сам ты дятел. Даже? Там, между прочим, про ваше дело говорили. И что же там говорили? У меня тоже есть кое-что тебе сообщить, усмехаясь про себя, ответил Игорь. И после небольшой паузы добавил. Дело закрыто. В этот момент из своей комнаты выбежал Мишка. «Не забудь всем сказать доброе утро! Жди нас у двери!» — неслись ему вслед материнские наставления. «Привет!» — сказал Игорь. «Чего привет?» — переспросил Курочкин. «Да это я не тебе!» — Мишка тем временем заорал песенку. «Наш самолет гудит, мотор работает, а сзади поп сидит, картошку лопает. Слушай, Леха, приезжай ко мне, обменяемся информацией, а то телефон, да еще коммунальный, это не лучшее средство для интимного разговора». «Я вообще-то в школу собирался», — не очень уверенно сказал Леха. «А ты плюнь». «Через левое плечо?» «Нет, в потолок». «Ладно, приезжай, у меня действительно сногсшибательная новость». «Даже так?» В это время в коридоре появилась Анна с Ксюшей. «Миша, замолчи! Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не вопил по утрам!» — прикрикнула в полголоса Аня на сына. «Ну, что решил?» — спросил Игорь. «Ладно, еду». Анна с выводком проследовала к выходу. «Здравствуй, Игорь!» — очень серьезно поздоровалась Ксюша. «Привет, привет!» — ответил Игорь, слегка нажимая ей на нос и изображая дынь. Едва за Аней с детьми захлопнулась дверь, как вылез из логова помятый Валера и, ничего вокруг не замечая, поплелся на кухню. Игорь пошел в ту же сторону. Валера булькал и фыркал возле раковины, заглатывая уже не первую кружку воды. Обратно в свою комнату он возвращался уже более гордой походкой. Игорь, освободившись от излишней влаги, решил, что до приезда Курочкина можно еще немного всхрапнуть. Только он улегся в позу наиболее удобную для сна, откинув в бок полусогнутую левую ногу и перекинув правую руку поперек лица, и почувствовал обволакивающую сонную волну, как опять раздался стук в дверь. «Игорь, выйди на минуточку!» — услышал он Сторонин полузаискивающий, полуугрожающий голос. «Ей-то что не спится?» «Сейчас выйду!» С сожалением расставшись с любимой позой и натянув по-быстрому треники, Игорь вышел в коридор. «Игорь, ну сколько можно говорить? Набрызгал, вытри за собой. Домработниц у нас нет. И что я должна за всеми подтирать? Мне в наклонку тяжело!» — выдала Старуня обычную порцию причитаний. Игорь по опыту знал, что спорить и качать права смысла нет, поэтому молча пошел на кухню вытирать то, что набрызгал Валера. Старуня семенила следом, продолжая бубнить, но уже не агрессивно, а наоборот, вроде как оправдываясь. «Вечно вот болото разведут, не пройти, не проехать, а что не вытереть-то? Молодой нагнулся, дело пустячное, а вот неприученный, все тут». Точного возраста Аполлоновны Игорь не знал. По непроверенным данным, ей было около 90. Но она была еще на редкость бодрая старушонка. Информация о Старуне, почерпнутая Игорем из рассказов бабули, была довольно сумбурная и отрывчатая. Бабуля поселилась в этой квартире перед самой войной, молоденькой выпускницей Вагановского. К тому времени Глафира Аполлинарьевна уже производила впечатление женщины, решившей тихо и спокойно дожить свой век, примирившись с долей малой и участью скромной. Тогда она работала приемщицей в прачечной. Но в редкие минуты откровения она рассказывала юной балерине о своей бурной молодости, пришедшейся на 20-е годы. Сейчас, глядя на ее скособоченное, словно неравномерно усохшее тело, трудно было вообразить, что она когда-то могла увлечь мужчину. Бабушка говорила, что и в 40 лет Глафира была невыразительной, увядшей женщиной. Правда, прибавляла, что, возможно, это казалось ей по молодости. Глафира Аполлинарьевна быстро прожила жизнь и теперь долго ее доживала. Она была из дворян. Отец — морской офицер, погиб в русско-японской войне. Мать сгинула в революцию. То ли в 17-м, то ли в 18-м как-то вышла из дома. Они тогда на Гороховой жили. И не вернулась. И ни слуху, ни духу. Как корова языком слизнула. Время-то было смутное. Свое образование в Смольном институте Глафира не успела закончить. Помешал октябрь 17-го. Еще в той спокойной жизни, когда ей не было и 16, частенько дежурил у нее под окнами молодой юнкер. Мальчишка еще почти, Андрей. Он был один из той горстки несчастных юнкеров, что в злополучную ночь охраняла подступы Зимнего. Чудом остался жив, бежал, а потом вернулся к своей возлюбленной. Мама Глафиры к тому времени уже месяц как исчезла. Сама 17-летняя институтка ощущала себя как на пожаре собственного дома, если вообще что-нибудь ощущала. Привычная жизнь догорала под натиском пламени революции, дым заволакивал все привычное и родное. Мамины подруги, папины бывшие друзья, офицеры – все исчезли в революционном дыму. Вокруг Глаши носился серо-бурмалиновый вихрь, и вот вдруг из этого безумного ужасного водоворота вынырнул прекрасный всадник на рыжем коне. Раньше Глаша только беззаботно смеялась, когда Андрей, запинаясь и краснея, говорил с ней. Он казался ей смешным мальчиком, не более. Но теперь, возмужавший среди этого кошмара, он показался ей бесстрашным Монте-Кристо. Они бежали из Петрограда, присоединились к Белой армии на Украине. Командир полка, не раздумывая, разрешил Глаше остаться с женихом. Первые радости любви она узнала в походных условиях. Андрей был молод, горяч, страстно влюблен, но неопытен. Здесь, в полку, среди блестящих офицеров, его облик несколько потускнел, а Глаша начала осознавать силу своих женских чар. Она благосклонно принимала знаки внимания со стороны командира полка, графа Оленева. Тот поддразнивал Андрея, не относясь, однако, всерьез к флирту с Глашей. Андрея, чувствовавшего себя неуверенно в постели с Глашей, все это раздражало, и после одной из шуток графа он не сдержался и вызвал того на дуэль, дав пощечину при свидетелях. Уклониться от разрешения этого инцидента было невозможно, и прохладным утром, обещавшим чистым небом жаркий день, на поляне с положенного расстояния был убит Андрей. Пуля прошла сквозь сердце, и Андрей рухнул в росистую траву, не дождавшись жаркого дня. Спустя некоторое время, сняв траур, Глаша, давно влюбленная в графа, отдалась ему. Только тут граф, до сих пор не подозревавший себе возможность серьезных чувств к ней, понял, что это не просто походный проходной роман. В самый разгар их медового месяца, когда полк квартировал в деревне Медведково, граф получил донесение разведки, что в соседних Ефимках стоит небольшой отряд красных. Граф, оставив в деревне несколько человек для охраны, решил нанести молниеносный удар по врагу. Пока он бился в Ефимках, на Медведково в целях пополнения продовольственных запасов налетела банда то ли зеленых, то ли анархистов. Вместе с продовольствием они прихватили и Глашу, перекинув ее хрупкое тело через седло. Только вернувшись на хутор, где они базировались, бандиты, как следует разглядев Глашу, поняли, какая жемчужина им досталась. Атаман со своими помощниками, согласно законам бандитской демократии, сел за карточный стол решать проблему первой брачной ночи. Тем временем полк графа был разбит в его молниеносной атаке, потому что, во-первых, красные поджидали их, а во-вторых, численность отряда в Ефимках оказалась в 3 раза больше, чем по донесению разведки. Отступая с остатками полка, граф узнал, что украли его возлюбленную. Почти обезумев, он бросился по следу. Глаша уже прощалась с жизнью. Вокруг нее были только суровые бородатые мужики, готовые рубить и белых, и красных, и всех прочих, кто попадался под руку. Но тут примчался всадник-спаситель на белом коне. Въехав в комнату, где Глаша сидела в углу, ожидая своей чести, и где за столом шла игра, стреляя на скаку, граф подхватил Глашу и выскочил во двор, не спешиваясь, как будто он всю жизнь разъезжал верхом по домам. Но уйти ему не удалось. Пуля настигла графа, когда белый конь лихо перелетал через плетень. Подбежавший атаман в ярости на глазах у Глаши изрубил на куски ее возлюбленного. Глашино тело, видимо, ожидало та же участь, с той лишь разницей, что предварительно должно было послужить для других забав. Но в это время летевший по пятам графа отряд красных примчался на хутор. Впереди летел на вороном коне командир отряда Михаил Шифутин. В отличие от сброда красноармейцев, которыми он командовал, и которые были не менее невежественны, бородаты и бессердечны, чем недавние мучители Глафиры, Михаил был образованным молодым человеком, убежденным марксистом и романтиком революции. Все это плюс черные цыганские глаза вскоре примирили Глашу с потерей графа, которая после того, как была отбита у бандитов, осталась в отряде красных. Михаил, околдованный ее красотой, совершал воинские подвиги, а в коротких перерывах между сражениями читал Глаше любовные стихи собственного сочинения. Товарищ Шифутин был уже на пороге рая, которая ему сулила Глашина любовь вместе с победой революции в отдельно взятой стране. Но тут среди красноармейского быдла отыскался один полуграмотный теоретик, трактующий Маркса так, что тепереча все должно делиться поровну. Следовательно, и Глашку, эту недобитую буржуйку, надо бы на поровну поделить. От теории он быстро перешел к практике. Давно приглядывая за Глашей, он подловил ее одну околицей и, осуществляя диктатуру пролетариата, стал воплощать в жизнь, по своему разумению, принцип социалистического распределения. Михаил чутким сердцем влюбленного почувствовал неладное, хотя и был далеко. Зов любви привел его на место драмы. Не раздумывая, он пристрелил шибко умного пролетария. Теперь его ждал революционный трибунал. Верный марксизму, он не стал уклоняться от карающего меча революции. Но перед этим снабдив всем, чем мог Глашу, устроил ей побег. И понеслась Глафира на горячем коне по бурлящей, пылающей смутной России. Где ее носило, с кем она была? Далее лишь известно, что за какие-то грехи, а может и вовсе без оных, попала она в лапы ЧК. Но тут в мрачных застенках вновь появился сказочный всадник на черном коне. Каменное сердце чекиста раскрошилось на тысячи мелких брызг под Глафириным взглядом. Он устроил Глаше не только побег, но и достал документы, выправив ей происхождение из рабочих. Что стало с тем чекистом? Смололи ли его жернова революции? Погиб ли он на войне? Неизвестно. Где еще побывала после этого Глафира? В какие передряги выпала ей судьба попасть? И сколько еще всадников-спасителей довелось ей встретить на своем пути? Неизвестно. Всплыла она вновь на поверхность книги судеб в квартире номер 27, работая скромной, незаметной приемщицей, сразу превратившись из юной роковой красавицы в пожилую, неприметную женщину, которой можно было дать и 40, и 50, и 60 лет. Игорь вспомнил рассказы бабули, поглядев на усохшую старушенцию. Чем она отличается от прочих старушек, что проживают дни на лавочках возле парадной? Где печать ее бурной молодости? Где дворянская стать? Разве что она никогда не скажет «положить», в отличие от своих дворовых одноклубниц. «Совсем, что ли, задвинулся на спанье?» — гаркнул Курочкин, застав Игоря в кровати. «И это я притворяюсь», — сонно пробормотал Игорь. «Даже? Давай, вылезай, сообщай свою сногсшибательную новость». «Нет, дружище, уж лучше ты сначала расскажи, из-за чего меня разбудил сегодня в такую рань, а то после моей новости твоя будет уже вроде как и ни к чему». «Даже? Выкладывай, что там Невзоров наплел?» «Ну, во-первых, он показал фотографию убитого. То есть нет, если по порядку, то сначала он заявил, что прошлой ночью было совершено убийство. На кухне коммунальной квартиры произошла драка. В результате один из дерущихся от удара дотылком об угол стола мгновенно скончался. Потом уже показал фото загорелого и дал телефон для тех, кто может что-либо сообщить о жертве. А под конец заявил, что следственные органы проявили оперативность и что у следствия есть вполне правдоподобная версия происшествия. Или что-то в таком роде. Короче, дал понять, что следствию уже все ясно. Блефует, как всегда, твой Невзоров. Я тоже так думаю. Следствие, по-моему, еще ни хрена не знает. С этими словами Игорь пружинисто выпрыгнул с кровати вместе с одеялом. «А я вот действительно знаю убийцу». «Валера!» «Как ты только догадался, пятачок». «Ты его расколол?» «Сам раскололся», — нехотя сознался Игорь. «Видишь ли, я думаю, тут все решили какие-то секунды. Наверное, загорелый, когда вышел из Ларисиной комнаты, пошел к выходу, как она ему посоветовала, но в темноте спутал и сунулся в комнату к Анне. Ее дверь как раз ближайшая к входной. Поняв свою ошибку, он вышел тихонечко, но в этот самый момент через главный вход вернулся Валера и увидел, как из его комнаты, крадучись, выходит мужчина. Загорелый Валеру не видел и решил идти к черному ходу, чтобы еще раз не ошибиться. Но, выходя с взлетно-посадочной, опять не сумел сориентироваться и вместо того, чтобы свернуть направо к выходу, повернул налево и попал на кухню. Разобравшись, что попал не туда, повернулся уходить из кухни. Но тут в дверях столкнулся с Валерой, который с перепугу и вмазал ему, не рассчитав силу. «Чего же тогда Валера сбежал?» «Послушай, Леха, сам вот окажись на его месте, тогда посмотрим, что ты сделаешь. Правда, с твоей мускулатурой ты бы очтился на месте загорелого». «А что теперь Валера намерен предпринять?» «Вчера напился и терзался сомнениями, сдавать себя в руки правосудия или нет. А а сегодня у него отходняк, так что, скорее всего, он ни о чем не думает. Зазвонил телефон, Игорь, в который уже раз за сегодняшнее утро, натянул треники и пошел в коридор. Вернувшись через несколько минут, он сказал: «С этой минуты, месье Курочкин, вы находитесь под домашним арестом, ставите шнурки». «Даже?» «Звонили из следственного отдела, сейчас приедут. Просили всех по возможности не уходить из дома». «Это интересно. Гулять так гулять», — хмыкнул Курочкин. «Мсье Курочкин, считаю своим долгом предупредить, что если следователь хоть немного знаком с детективной литературой, то у него будут все основания заподозрить в убийстве именно вас, исходя из принципа, что преступник обязательно возвращается на место преступления». «Ты советуешь мне делать ноги? Тогда я начинаю резать на полосы твою простыню, потому что с четвертого этажа боюсь переломить хребет моему боливару». Игорь стал вдруг серьезным. «Надо бы предупредить Валеру, нечего ему в таком виде встречать следователя». Игорь вышел в коридор и увидел, что Аполлоновна собирается уходить. «Баба Глаша, звонил следователь, просил часик дома посидеть. Сейчас они сюда приедут». «Ах, боже ты мой! Что за напасть-то такая? Я нарочно сегодня раньше поднялась, чтобы в рыбный к открытию поспеть. Хек безголовый с утра обещали. Что им не имет с Таспидом окаянным? А ведь все равно дома-то никого нет». «Ну вот, нам с вами за всех и отдуваться», — приговорил ей Игорь. Еще немного помолчав, сторонняя пошла к себе в комнату, а Игорь постучал к Валере. Никто не ответил, и Игорь вошел без приглашения. Валера богатырски храпел, лежа поверх смятого одеяла по диагонали двухспальной кровати, раскинув в стороны руки. Игорь позвал: «Валера!» Никакой реакции не последовало. Игорь потряс его за плечо. Опять впустую. На какое-то мгновение у Игоря мелькнула мысль, аж не наложил ли Валера на себя руки. Но, вспомнив, что мертвые не храпят, решил применить более радикальное средство побудки. Он зажал спящему нос. Но Валера, не просыпаясь, перешел на дыхание ртом, окутывая Игоря запахом перегара. Пришлось сходить за водой. Выплеснутый в лицо стакан возымел действие. Валера открыл глаза, увидел Игоря, облизнул с губ влагу и совершенно трезво спросил: «Вода в стакане осталась?» «Нет», — удивленно ответил Игорь. «Ну и дурак ты, что всю воду выплеснул». И Валера снова закрыл глаза. «Ладно, воду я тебе принесу, а ты лучше сматывай удочки. Сейчас сюда милиция нагрянет». «Что им надо?» — всполошился Валера. «Им что-нибудь известно? Когда они будут здесь?» «Скоро. Уходи быстро и незаметно, потому что они просили всех оставаться дома. Но я скажу, что тебе срочно в твой институт нужно». «Да, да, так и скажи», — заторопился Валера. «Водички принеси, будь другом». Видимо, он передумал сознаваться или еще не созрел. Вернувшись с водой, Игорь все же решил напомнить о его намерении. «Да, ты лучше сейчас уходи. Все равно в таком виде делать признание не годится», как бы, между прочим, сказал Игорь. «Ага, вот протрезвею и в милицию», — ухватился за эту компромиссную идею Валера. Он был уже одет и, залпом осушив стакан, заторопился на выход. Немного поколебавшись, Игорь решил нанести визит Ларисе. Хотя, наверное, она спит, обычно она встает, готовит Бобу завтрак и ложится досматривать сны, если нет неотложных дел. Все-таки Игорь постучался. Откуда-то из глубины комнат донесся голосок. «Кто там?» «Это я, Игорь». «Ну ладно, заходи». Когда Игорь вошел из-за перегородки, Лариса добавила: «Ты не возражаешь, если я не буду вылезать из-под одеяла?» «Я-то нет, да вот следователь скоро придет. Просил всех остаться дома, кто может». «Ты сюда-то зайди, что через стенку переговариваться?» Немного капризно позвала Лариса. Игорь подошел к дверному проему и заглянул в спальню. Лариса лежала на кровати. Одна ножка высовывалась из-под одеяла, как лисья мордочка из норки. Край одеяла был откинут и обнажал глубокий вырез довольно прозрачной ночной рубашки. «Это ты, нехороший мальчишка, следователя вызвал, чтобы уличить бедную женщину в маленькой неточности?» Занырнув ногой лисицей в норку и высунувшись снова, укоризненно сказала Лариса. Игорь завороженно следил за маневрами рыжей хищницы. Ровный, несмытый еще южный загар и впрямь придавал ножке сходство с лисицей. Но не с той облезлой, что бегала в зоопарке по клетке из угла в угол, как заведенная, а с другой, запомнившейся по иллюстрациям к каскам огненно-рыжей хитрющей красавицей. Пятилапая мордочка снова высунулась из-под одеяла и поползла по простыне, словно готовясь к решающему прыжку на зайца. Заяц безотчетно пересчитал пальцы и остановился на мизинце. Тот был кривой, приплюснутый и неловко подмятый под своего соседа. Это прозаическое наблюдение несколько поуняло вдруг участившееся сердцебиение. Словно почувствовав неудачу, лиса нырнула обратно в норку. «Неужели ты собрался сотрудничать с милицией в своем расследовании?» Высовывая из-под одеяла руку и убирая с лица прядь волос, продолжала Лариса. Ладонь ее оставалась в волосах, а локоть ушел вверх, натягивая рубашку. На гладкой шелковой поверхности рубашки вздулся крохотный пупырышек, окаймленный темнеющим сквозь ткань кольцом. Игорю стало вдруг нестерпимо жарко. «Игорек, подай мне, пожалуйста», — Лариса поискала глазами, чтобы попросить. «Яблоко», — закончила она, увидев на столе вазу. Игорь, механически переставляя ноги, взял яблоко и подошел к кровати на расстоянии вытянутой руки. Лариса едва дотронулась до него, при этом одеяло сползло еще ниже. Взяв вместо яблока Игоря за руку, Лариса глухим шепотом сказала: «Неужели ты заложишь меня?» «Бедная девочка, один раз позволила себе самую малость, а ты сразу решил покарать меня?» Игорю казалось, что пот капает крупными каплями с его руки, сжимавшей яблоко. Декольто ночной рубашки открывало между двумя округлостями ложбинку, казавшуюся в этот миг Игорю бездонной пропастью, в которую он с каждой секундой проваливался все глубже и глубже. Он выдернул руку и, почти убегая, пробормотал: «Никого я не собираюсь закладывать, следователь сам позвонил». Игорь не видел уже, как Лариса надкусила яблоко и сладко потянулась. Когда Игорь открыл дверь после долгого требовательного звонка, он увидел на пороге двоих в штатском. Один из них вчера уже был здесь, в составе опергруппы. Тем не менее, прежде чем войти, он взмахнул перед носом Игоря каким-то удостоверением. Этот вчерашний был довольно молчаливый, если не сказать угрюмый. Роста высокого, худощавый, возраст не старше 30. Особая примета – выдающихся размеров нос, не иначе нарочно выращенный для разнюхивания. Второй выглядел чуть помоложе, круглолицый, кучерявый, с широким курносым носом, усыпанным веснушками. Он производил впечатление скорее обултуса, чем следователя. Впрочем, возможно, он совмещал в себе эти два качества. Носатый деловым шагом прошел на кухню и попросил Игоря пригласить всех жильцов. Кучерявый с видом двоечника, обреченного идти к доске, в развалочку шлепал вслед за старшим. На кухню прошаркала старуня, что-то недовольно бормоча про хек. Выплыла из своей комнаты Лариса, успевшая приодеться и подкраситься. Прибежал Собчак. Носатый сухо сообщил, что сейчас будет проводиться следственный эксперимент, и попросил жильцов оказывать содействие. Потом, сделав вид, будто он собирается разгласить государственную тайну, носатый добавил, что ими установлена личность потерпевшего. Им оказался Александр Анатольевич Каменский, 1966 года рождения, уроженец Ленинграда. В 1988 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени Бонч-Бруевича. В настоящее время работал в научно-исследовательском институте при заводе «Красная Заря». Могут ли присутствующие что-либо сообщить о данном человеке? Кучерявый тем временем водил скучающим взглядом по потолку, на котором виднелись подтеки, свидетельство того, что этажом выше не всегда расчетливо пользовались водопроводом. На призыв Носатого сообщить что-нибудь об Александре Каменском все как-то очень единодушно пожали плечами, стали перетаптываться с ноги на ногу, а Собчак с лапы на лапу и обмениваться друг с другом недоуменными взглядами. К Когда Игорь с Лехой посмотрели друг на друга, в их глазах появилась искорка одного им доступного взаимопонимания. Установили личность. Ха-ха! Ну-ну! Попутного ветра! Выждав время, необходимое для того, чтобы жильцы могли вспомнить все о потерпевшем, носатый сказал. «Тогда приступим к эксперименту». Я чуть не полез под стол со смеху, когда увидел, что это за эксперимент умора. Курочкин, похоже, тоже еле сдерживался, потому что все время, пока носатый объяснял суть эксперимента, смотрел в окно. Они проверяли слышимость. Прошу прощения, степень слышимости в разных комнатах. Дилетанты. Ну, это просто эротика в натуральную величину. Такого даже знатоки не отчебучивали. Однако котлы у них под пилотками чуть-чуть варят. Их насторожило, что в квартире никто ничего не знает и не ведает. Может, эксперимент — это ширма для того, чтобы еще разок поошиваться в квартире и поразнюхивать, кто что скрывает? Поэтому такого носатого и прислали. К эксперименту эти комики приступили добросовестно, и даже нас с Курочкиным запрягли помогать. Для начала им понадобились ключи от всех комнат. Ну, это у нас Аполлоновна, ключница и хранительница. То, что моя бабуля и покойная матушка Михаила Семеновича держали у нее ключи на всякий случай, это давно повелось. А теперь у нее полный комплект от всех комнат. Дольше всех держалась Лариса. Только когда она однажды потеряла свой ключ, а Боб в это время был в командировке, и чтобы попасть в свою комнату, ей пришлось обратиться к Валере, который очень профессионально вскрыл дверь при помощи стамески и молотка. Вот тогда, поменяв замок, она оставила один ключ у Старуни. Аполлоновна сначала было не пожелала выдавать без хозяев ключи всяким там следователям. Потом потребовала удостоверения. Носатый опять махнул своей книжицей. Но не такова Старуня, чтобы этим удовлетвориться. Сказала, чтоб дал в руки. Повертела, посмотрела, а потом сунула в карман передника. Носатый только рот разъявил от такой наглости, а Кучерявый хохотнул к неудовольствию напарника. Выдавая носатому ключи, Аполлоновна напутствовала меня, чтобы приглядывал за этими аспидами окаянными. Мы с Курочкиным принимали непосредственное участие в эксперименте. В нашу обязанность входило ронять различные предметы и создавать на кухне шум. А менты сидели в это время в комнатах с растопыренными ушами. Но квартирка у нас в смысле звукоизоляции хоть полигон устраивай. По непроверенным слухам, это был доходный дом, построенный чуть ли не по проекту Мельцера. И даже большевикам его до конца испоганить не удалось. Короче, в дальних от кухни комнатах моей кузиной и Старуни вообще ничего не было слышно, несмотря на все наши с Курочкиным старания. Ларисина комната хоть и находилась близко к мопам, но с кухней была по разные стороны коридора. У нее кое-что услышать можно, но спящий человек не обязан реагировать на такой звук. Я, например, запросто засыпаю под аккомпанемент пылесоса. Общую стенку с кухней имеет детская, где живут Мишка с Ксюшей. Но дети обычно спят, как убитые. Это даже носатый вынужден был признать. Его все удивляло, что Собчак не поднял тревогу. И терроризировал пса, пытаясь спровоцировать его. Но сколько он ни гремел на кухне, Собчак и ухом не повел. Зато стоило Кучерявому посвистеть и поманить его, как примчался к нему лизаться. Эксперимент явных результатов не дал, но носатый никак не мог успокоиться. Собака-то обязана была отреагировать на шум и на посторонних в доме. Кому это она обязана? Она и не сторожевая вовсе, — выдвинул контраргумент Кучерявый, трепля Собчака за ухо. Все равно собака. Да и Анна Игнатьевна странно, что ничего не слышала. Ладно, дети. Но она спит рядом. Дверь между их комнатами ночью наверняка открыта, а у матерей ухо чуткое. Тут уже Лариса не выдержала и вступила. Чуткая она у них только на своих детей, а будет даже чужой ребенок над ухом кричать, не услышит. Да вообще, что ты хочешь, 3 часа ночи? Самый крепкий сон. Твердо оставаясь в оппозиции к начальству, поддержал Ларису Кучерявый. Носатый уехал явно неудовлетворенный результатами эксперимента. Угрюмые люди оказываются зачастую раздражительными по пустякам. Кучерявому было все до фени. Наверное, он прикидывал, уходя, сколько осталось до конца рабочего дня и с кем он сегодня пойдет пиво пить. Я тоже, как ни странно, чувствовал неудовлетворение после их ухода. И вдруг до меня доехало. При чем тут 3 часа ночи, спрашивается? Ведь Валера ухлопал Загорелого в 1 час ночи. Ну, не сам же Кучерявый про 3 часа ночи выдумал. Ясно, что после вскрытия они там определили момент, когда наступила смерть. Может, он умер не сразу, а еще 2 часа лежал живой. Но это бы они тоже определили и, наверное, догадался бы, что шум тогда был не в 3 часа ночи. Я стал пытать Курочкина, чтобы он повторил, что там плел Невзоров. И он опять сказал, что смерть наступила мгновенно в результате удара затылком и т.д. Что за чертовщина? Курочкин послал меня подальше, сказал, что у меня задвиг. И, во-первых, нефиг слушать, что болтает какой-то дуралом. А во-вторых, Невзоров ради красного словца тоже мог ляпнуть. Засим Курочкин уехал. А мне никак не давали покоя разночтения во времени. А еще не сходились показания насчет двери на кухне. Валера ее оставил открытой. А Боб утром обнаружил закрытой. Через 3 дня вечером Игорь позвонил Лехе Курочкину. «Алло, привет, обладатель счастливого детства в счастливой стране!» «Здорово, советский безработный в первом поколении! Все еще бичуешь или бросил уже где-нибудь якорь?» «Не до того было. Слушай, что я тебе скажу, Леха. Напихай свою котомку букварями и арифметиками и шлепай сюда. У меня переночуешь». «Даже?» Ты боишься спать один? Или девчонок подцепил больше, чем мог заглотить, и теперь, чтобы не опозориться, выдергиваешь меня на ночь, глядя из отчего дома? Ты очень остроумен, но предупреждаю, если не приедешь, много потеряешь. Даже? У вас что, готовится новое убийство этой ночью? Может, ты приглашаешь меня на роль жертвы? Почти угадал, ты же меня знаешь. Зря не приглашу, так что приезжай. А вытянуть из меня тебе сейчас все равно ничего не удастся. Думаешь, мои пращуры согласятся отпустить меня на верную смерть? Ну, это твои трудности. Ладно. Подожди, схожу к ним на переговоры. Но как я объясню необходимость мчаться к тебе на ночь глядя? Скажи, что мне дали на 1 ночь Дис Скорпионс. Это, конечно, солидный аргумент для предков. Через некоторое время его голос снова возник в трубке. «Таможня дает добро, так что готовь койку!» Игорь уже 2-й час мурыжил Леху шахматами в прихлебку с кофе. «Слушай, если не скажешь, зачем мы тут полощемся, уйду!» «А мы твоего коника ам и нету! Лучше не зевай, недолго осталось ждать!» С иезуитским спокойствием остужал его Игорь. «Блин, так ты меня мигом заматуешь. Здраво рассуждаешь. Ладно, хочешь в очко на пальцах поиграем?» «Да иди ты!» Время тянулось медленно и короталось с трудом. Леха оставил попытки выудить какую-нибудь информацию из Игоря и уткнулся в улитку на склоне. Игорь взял Семенона, но буксовал буквально на каждой строчке. В 3:30 ночи Игорь встал и сказал: «Пошли». «Только тихо», — добавил он уже у двери. Не зажигая свет, они на цыпочках добрались до кухни. «Садись», — шепотом скомандовал Игорь. Леха покорно уселся, нащупав в темноте табуретку. Игорь же еще повозился у двери. Он поставил в дверной проем табуретку, а на нее пристроил 2 кастрюли. Дверь на кухню он оставил открытой. После этого Игорь подсел к Лехе на краешек табуретки. «Слушай и смотри», — сказал он. «Хорошо сказать «смотри». Темень, хоть глаза выколи», — подумал Леха. Глаза стали привыкать к темноте. Изображение появлялось постепенно, в виде очертаний, как на фотоснимке в проявителе. Картинка так и осталась нечеткой, контурной, как на недодержанном снимке. Поначалу, пока ничего не было видно, тишина резала слух, но когда часть информации стала поступать через зрительный канал, отсутствие звуков перестало так давить. Все равно было тихо. Как гром прогрохотал. Это Игорь шевельнулся. И опять затихло. Только сердце гулко тукается. Дополнительное напряжение создавало неудобство сидения на краешке табуретки. Время не ощущалось, а мысли носились туда-сюда, как угорелые, не успевая оформиться в маломальски понятный образ. Вдруг из коридора донеслось шелестение. Игорь мгновенно поднес к глазам часы, надавив на кнопку подсветки. Посмотрев сам, сунул под нос Курочкину. На слабо мерцающем циферблате Леха успел разглядеть. 02:58. Шелест явно приближался из глубины коридора, превращаясь в шарканье. Все органы чувств заработали в боевом режиме. Шарканье добралось до выхода со взлетно-посадочной. Кухонная дверь скрипнула и начала открываться. Сначала медленно, потом все быстрее и, наконец, с ужасным грохотом открылась. Грохнули кастрюли вместе с табуреткой. Игорь предусмотрительно положил швабру, перекрывая от табуретки путь к отступлению, так что у нее не оставалось другого выхода, как только опрокинуться. На фоне продолжавшего стоять в ушах звона, вновь возобновилось шарканье. Затем тихонько исполнила свою арию открывания-закрывания дверь в туалет. После этого вступление, как по нотам была разыграна вся опера посещения туалета, финал опять исполнила дверь. Шарканье начало удаляться. Игорь вскочил, схватил Курочкина за руку и потащил в коридор. Он вдруг зажег неизвестно откуда взявшуюся свечу. Световое пятно растолкало вокруг себя темноту, отвоевав небольшое пространство. Игорь сделал несколько шагов вперед, и в световой круг попала человеческая фигура. Держась за стену одной рукой, не быстро, но уверенно, фигурка шлепала по взлетно-посадочной, удаляясь от кухни. Маленькая, сухонькая, в ночной рубашке, с ярко выделяющейся в темноте седой головой. Это была Аполлоновна. Добравшись до своей комнаты, она скрылась за дверью. Игорь деловито вернулся на кухню, поставил на место кастрюли и табуретку. Кивком пригласил Курочкина вернуться в комнату. «Четвертую ночь я уже смотрю это представление. Даже надоело, ей-богу. Каждый раз одно и то же». С притворным равнодушием начал Игорь, когда они вернулись в комнату. «Старуня, как курьерский поезд, каждую ночь. Туда шлеп-шлеп, чух-чух, ту-ту, буль-буль, ах-щ. И обратно ту-ту, чух-чух, шлеп-шлеп. Разброс во времени не больше 15 минут. Заметил, она как сомнамбула, ничего не видит, ничего не слышит, но прет как танк. Она вдоль стеночки топает. И видишь, если дверь кухонная открыта, то она и на пути попадается. Аполлоновна, вместо того, чтобы обойти, толкает ее перед собой, пока не закроет и не уберет с дороги препятствия». Игорь замолчал, эффектно выдерживая паузу и покачиваясь в кресле качалки. «Ну и?» «Ну и, ну и!» — передразнил Игорь. «Тормозишь, что ли? А мозгами пораскинуть слабо? Время-то видел? Как раз 3 часа». «Так что ты хочешь сказать, что эта старуня пришила Загорелого?» «Слушай сюда, как дело было. Валерка не убил Загорелого, но врезал ему здорово. Так здорово, что тот потерял сознание, и притом надолго. Очнулся он, видимо, 2 часа, как раз около 3, и еще плохо соображая и слабо держась на ногах, начал вставать. А тут старуня шлепает своим маршрутом еженочным. Дверь на ее пути. Она ее закрывает и шарахает Загорелого. Тот падает, ударяется головой об угол стола и принимает мгновенную смерть. А ничего не подозревающая Аполлоновна чешет дальше своим путем». «Фантастика какая-то! Бред!» «Самое, что ни на есть реальность, иначе и быть не могло. Тогда и с кухонной дверью все встает на свои места. Валера после драки ее не закрыл, так? А Боб утром обнаружил закрытой. Так все сходится. Старуня дверь захлопнула, Боб утром открыл. А Валера утром обнаружил ее открытой, как и оставлял. Вот так-то. Эта самая дверь мне никак покоя не давала. Да еще Со временем наступление смертика — это ерунда была. Теперь все как в аптеке. Так что загорелый — это еще одна жертва Глафиры Аполлинарьевны. Да, история! Только и выдавил из себя Курочкин. Пошли спать, старший помощник младшего сыщика. Завтра сходим на почту за посылкой. Сегодня извещение принесли. Поможет тащить. Предки опять, наверное, мне груду булыжников прислали.